Воздух, сладкий, свежий и чистый, опьянил меня до головокружения. Голубой молочный вечер встал над городом. Сумерки укутали своей мягкой вуалью все, что кричало и резало глаз. Вечерняя свежесть смягчила и разбавила резкие городские запахи. Нежную синеву небес уже прокололи острые огоньки звезд, а огромная луна щедро позолотила черепицу и жесть городских кровель. Мир вокруг меня полнился блаженной тишиной. Прохладный ветер остудил мои горящие щеки и вернул мыслям ясность. Я шел по мостовой между темными купами деревьев, и мне казалось, что все еще не так ужасно. Я чувствовал уже не злость и досаду, а горячую признательность гному и странную, непонятно чем вызванную, жалость к людям. Странную жалость к жестоким, грубым, глупым пропойцам. Не эльфийскую. Вероятно, думал я, дело в том, что я тоже человек. Я человек. Мне, по-видимому, свойственно жалеть себе подобных. Ведь они такие же, как я. Их тоже легко обмануть, подставить, использовать. Они тоже верят всему, что видят, и пойдут за тем, кто покажет нечто соблазнительное. А я начал было думать, что мои собратья хуже орков. Пожалуй, не хуже, нет. Просто уязвимее. Но жить мне все равно хочется в горах. Люди, на удивление, не любят тишины. А я, оказывается, очень ее люблю. И спокойное здравомыслие тоже люблю. Спокойное здравомыслие моего друга Паука. Вот чего мне сильно не хватает сейчас. Надо поговорить с ним, подумал я и ускорил шаги. И тут ночная тишина вдруг показалась мне зловещей. Шаги за спиной прозвучали как-то неспокойно. Боевой опыт, шестое чувство. Я явственно ощутил опасность и резко обернулся, схватившись за эфес. Таким образом, владелец ножа, блеснувшего в лунном свете, не всадил свое оружие мне под лопатку, а я, вместо того, чтобы снести ему голову, всего-навсего отпрянул в сторону. И рассмотрел нападавшего, который сделал по инерции шаг вперед и злобно уставился на меня, сжимая свой нож в кулаке. Клинок длиной с две ладони. Простецкая городская работа. Самодельное подражание форменным кинжалам армии человеческого короля. А человек – совсем молодой парень, белобрысый, с хмурой плебейской физиономией. Плотный, вероятно, сильный, но, очевидно, городской уволень. Не боец, не уклюж и не расторопен. Я смотрел на него, держа меч в руке, и отлично понимал, что могу убить этого человека так же просто, как городская кухарка сворачивает шею цыпленку. Неудачливый убийца, как видно, тоже это понял. Сосредоточенная хмурость на его лице сменилась яростным гневом. Он со звоном отшвырнул нож в сторону и рванул на груди куртку. «Ну!» – посветлевшими от ненависти глазами, на которые навернулись злые слезы. «Давай, бессмертный, давай, прирежь меня! Скажешь, что я злу служу! Чего там? Ну, что встал-то?» Я вложил меч в ножны. «Не воюю с детьми», — сказал я, мучительно осознавая, что эльфийский лед в моем тоне не разряжает, а усугубляет обстановку. «Кажется, я уже могу разговаривать по-человечески, но стоит чуть разволноваться, как пуща тут же дает о себе знать. Эльфийская спесь. Жаль, жаль, что паука тут нет. Он может и с людьми, и с такими, как я. Он может со всеми». Парень сплюнул мне под ноги. «Струсил, да? Самый чистенький, да? Так я тебе и поверил, сволота несчастная. Все вы...» Я вдохнул и попытался представить себе, что в этом случае сказал бы паук. Вышло плохо. «Я ведь вижу тебя впервые. За что ты хотел убить меня?» Парень подобрал нож, не сводя с меня глаз. «А чего ты спрашиваешь? Я хотел, и придовольна с тебя. Я, может, блин, темному властелину служу. Ясно тебе, гад?» Я улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка не вышла правильно снисходительной. «Темного властелина не существует», — Он дико вытаращился на меня. «Это ты говоришь? Ты? Эльф?» «Я уже давно не эльф», — сказал я. «Я вернулся из пущи. Я пробыл эльфом 300 лет, а до того жил, ну, предположим, в полумиле отсюда жил, в маленьком доме на краю деревни, рядом с колодцем». Он все рассматривал меня с головы до ног, пораженно, и, наконец, еле выговорил. «Быть не может. Никто не возвращается из пущи, ну, если только в сказках, ради любви какой-нибудь огромной, какой не бывает». «Любовь тоже бывает», — сказал я, вспомнив о безумной Эльзе. Парень немного опомнился. Жажда убийства постепенно исчезла с его лица и из глаз. «Он ничего не имел лично против меня», — понял я. «Он просто страстно хотел убить эльфа. Любого эльфа. И это мне чрезвычайно интересно». «Как тебя зовут?» – спросил я как можно дружелюбнее и проще. «Элиас Ламли», – парень криво ухмыльнулся. «Я сын кузнеца. А тебя Келеберн?» «Нет, меня Дэниел Лис. И я сирота, к сожалению. Но когда-то был сыном плотника и мечтал поступить в гвардию». «Знаешь, Элиас, вот забавно. Я только что разговаривал с кузнецом в трактире на постоялом дворе «Дивная заводь». «Это мой батька», – мрачно сообщил Элиас. «Опять, небось, в хлам нахлестался, скотина. Как моего брательника убили, так он и там, и хлещет каждый день. Лучше бы сел, подумал». «Кто убил твоего брата, Элиас?» – спросил я, уверенный, что это сделал некий эльф. «Это было давно?» «Недавно, блин. Зимой, блин. На войне с этими. С Чернолесьем». «А почему, блин?» «Да это поговорка такая, блин». И Элиас невольно усмехнулся. «Ну ладно, поддел. Неужели ты правда из пущи ушел? С ума сойти. Ну ладно, не стоять же тут, как дуракам. Пошли, что ли?» «Пьянствовать, что ли?» — улыбнулся я. «Нет уж, я в рот не беру. Навидался, блин. Тьфу, привязчивое словцо. Пошли, типа, поговорим». И я пошел за ним в переулок, к его дому рядом с кузницей. Брехнул крупный пес. Я увидел, как из-за забора метнулся косматый силуэт. «Брось, охламон, это ж я», — сказал Элиас, но охламон уже ткнулся мне в руки. «С собаками я отлично ладил еще», — чуть не сказал, — «при жизни». Я вдруг ощутил себя воскресшим из мертвых. Из давно мертвых. Безумная мысль. Элиас открыл дверь. Из темноты дома пахнуло сушеными яблоками, сыром и каким-то незнакомым резким запахом, который мне скорее не понравился. Элиас чиркнул кресалом, разжигая странную лампу. Фитиль, смоченный резко пахнущей жидкостью, ярко загорелся под длинным стеклянным колпаком с отверстием сверху. Осветилась просторная комната, в которой простой деревенский стол покрывала плетеная на эльфийский лад скатерть. На стульях лежали вычурно вышитые подушки, а стены украшали ужасного письма пейзажи с лучезарными небесами и золотыми деревьями. «Дом кузнеца?» «Что это за запах?» – спросил я. «Странная лампа». «Горючка», – сказал Элиас, пытаясь стряхнуть въедливый душок горючки с рук. «Ею костер тоже можно разжечь. Ну, воняет, зато дешевая. К свечам не подступиться, да и толку-то от них. Сгорели и все. Всего удовольствия на вечер, блин. Травник будешь?» Я кивнул. Элиас налил из кувшина в оловянную пивную кружку холодного настоя семи трав. Травник горчил. «Ты сказал, типа, из пущи вернулся. По любви, что ли, огромной?» «Да нет. Скорее, пожалуй, по огромной ненависти». «К ней?» — голос Элиаса упал до шепота. «К государыне?» «К ее врагам», — сказал я, совершенно не представляя себе, как объяснить юному горожанину мои обстоятельства. Это не очень интересно. Интересно, за какие страшные злодеяния ты собирался меня убить? Видишь ли, Элиас, вообще-то меня хотели убить многие, но обычно при совершенно других обстоятельствах. Я перекинулся парой слов с твоим отцом. Он уверял, что горожане и вообще подданные короля Теодора – верные союзники пуще. Лицо Элиаса, на котором все его малейшие эмоциональные движения отражались, как ветер на воде, потемнело. Он выглядел, как воплощение стыда и злобы. «Ну да». Он яростно мотнул головой, будто пытаясь вытряхнуть из нее отвратительные мысли. «Бена убили, а батьке хоть в глаза наплюй. Телячий восторг, блин. Только и слышишь, эльфы, эльфы. Чтобы не полопались. Помешались все на эльфах. Уроды». «Война началась из-за королевы Маб?» – спросил я. «То есть ты так считаешь?» Элиас глотнул травника, как Рома. «Ты думаешь, я дурак, да?» «Нет, ты хуже думаешь. Ты думаешь, я подлец. Ты думаешь, я в натуре служу злу. Ну или там кому? В спину убиваю кого ни попадя. Эльфов, да? Ты думаешь, я конченый?» «Нет, я думаю, ты в беде». «Ну вот». Элиас глотнул еще, вздохнув от горечи. «Сеструха, проснись, траву добавляет, чтоб было покрепче. Но горько, блин. Я тебе скажу. Только не смейся и не перебивай. Я знаешь, почему с тобой вообще стал разговаривать? У тебя вид был человеческий». Я улыбнулся. «Я старался. После пущи это непросто». Элиас кивнул. «Я догадался. У меня друг был, мы росли вместе. Найджел. Хороший парень, просто хороший парень, понимаешь? Ну, как тебе сказать? Больше всех надо. Типа за всех ему плохо. Ему однажды отец вспомнил, что он слепому свою куртку отдал. Ну, все такое. Я вместе с ним дрался все время. Ну, повсюду ему надо было ввязаться. И один раз он пропал. Понимаешь? Ушел в пущу. Знаешь, сейчас время такое, многие пропадают. Говорят, их орки воруют и жрут. Горы-то рядом, блин. Когда война с Карадросом была, орки были за него. Так что теперь они злые вообще, как псы. Ну и крадут людей, детей там. Но это было еще давно. А про Найджела все равно думали, что его орки украли. Орки же, сам понимаешь. Только я потом его видел». Я смотрел на Элиаса и чувствовал, как ему мучительно трудно говорить долго и связно. Он делал долгие паузы и сжимал кулаки. Ему было трудно перевести дух от давней боли, и мне это очень ложилось на сердце. «Я его видел, — говорю. Я ходил в деревню к деду, а по тракту ехали эльфы. Ну и он среди них, Найджел. Он был уже совсем на себя не похожий. Ну я ж его с детства знал, понимаешь? Он был красивый, офигенно красивый, весь в зеленом и какой-то...» Элиас судорожно вздохнул. «Ты его окликнул, но догадался, что твой друг тебя забыл, да?» У Элиаса дернулась щека. «Окликнул. А он как не слышит. Тогда я подошел ближе, они шагом ехали. Он на меня посмотрел, как на блевотину. Он забыл тебя». Элиас грохнул по столу кулаком, как его отец. «Себя он забыл, блин! Я говорю, Найджел, вали домой! Что ты тут? Тетка Полина все глаза выплакала! А он мне: отойди от меня, смертный! Бессмертный, блин! Ты бы слышал, как он сказал! Все равно, что плюнул в лицо!» «С тех пор ты и перестал верить». Элиас поднял отчаянные влажные глаза. «Дэнни, понимаешь, раньше ему было курицу зарезать жалко, а теперь он меня бы зарезал, не сморгнул бы. Или тетю Полину, или еще кого из своих». Элиас тяжело перевел дух. «Раньше он всех жалел, а теперь в нем и на грош жалости не осталось. Вот что. Ты это рассказал? Да кто мне поверит, блин? Тетя Полина только разревелась. Утешаешь, говорит, меня. Эльфы, они же считаются светлые, высокие, перворожденные, блин. Эльфы нашему королю, чтобы напух, помогли с Карадросом справиться. Теодор с государыней договорился, честь и слава, блин. А сам только налоги повышает, старая пьянь. На последних словах Элиас невольно понизил голос. Ждет, небось, чтобы государыня ему молодость вернула. Эльфы говорят, это могут. Да, еще подожди. Тебя нельзя называть преданным вассалом, улыбнулся я. А кому я изменял? Элиас по фамильной привычке снова грохнул кулаком. Мой брат за него умер, чтобы напух. Соседи теперь, считается, продались темному властелину, а раньше все союзниками были, шерсть к нам возили, а я все верный. Вот исполнится мне 20, он и меня пошлет подыхать за корону. Я пойду, я подохну, а ты говоришь. «Я не всерьез, Элиас», — сказал я. У меня опять резануло в груди. Он был так юн и так невероятно беспомощен перед тяжело постижимым для смертного могуществом пуще магией государыни, что я испугался за него и за других. Мое сочувствие аршам оказалось только первым шагом по этой стезе. Милые друзья из-за гор хотя бы помогли за себя постоять. У своих собственных сородичей я видел лишь абсолютную беззащитность. «Да понял я», – отозвался Элиас устало. «Я же все вижу. Бабушка-покойница еще бывало говорила бате, мол, Дерек, воткни булавку в воротник. А он, мамаша, все это чушь. Никакого зла от эльфов не бывает. Эльфы светлые, они добро творят, они союзники нашему королю. И точка». «Ну да», – протянул он тоном горько обиженного ребенка. «Союзники они. Наши парни умирают, а они тут рассекают все в золоте. А если им кто из людей приглянется, так они из него душу вынут своей магией, блин. И девчонки, что ты думаешь? Они же помешались на эльфах. Им же теперь подавай эльфов, а сам ты грубая скотина, блин, без обхождения. Ну да, очень они эльфам нужны. Такая дура на эльфа пялится, а он на нее, как на вошь, как на коровью, блин, лепешку глядит. Как же, бессмертный, блин, светлый, прекрасный, падла, а ей, похоже, только за радость». Я ткнул его в плечо, как арша. Элиас слабо улыбнулся. «Ты не думай, я не трус, я просто, ну, как сказать, ведь когда такой рыцарь, блин, на тебя смотрит, фиг ты ударишь, фиг выругаешься. Будто заранее проиграл, блин. Я же пробовал!» — выкрикнул он в детском отчаянии. «У меня же все слова куда-то деваются. Просто язык проваливается в задницу, а он смотрит. А потом еще скажет, мол, что, вахлак, высказался? Ну, свободен, проваливай. Как король холопу». «Я знаю», — сказал я. «Я сам был такой. Я знаю, как это происходит. И видишь ли, мне интересно, понимал ли ты, когда замахивался на меня этой заточенной железкой, что любой эльф со своим боевым опытом, исчисляемым столетиями, услышит тебя за милю, оценит твои намерения, и исход будет один. Ты – подонок, приспешник тьмы, трус, подлец. Ты сам это проговорил. Тебя убили бы с наслаждением, без малейшего колебания, без сомнений. Ты понимал это, а?» Элиас попытался лихо усмехнуться, но вышло неубедительно. «Так зато все увидели бы, чего все эти, блин, рыцари стоят!» «Юный дурень!» — сказал я, чувствуя, как волной накатывает тоска, смешанная со стыдом. «Никому и ничего бы ты не доказал. Ты стал бы для всех мертвым негодяем, предателем, и уже никаких шансов оправдаться у тебя не осталось бы. Эльф оказался бы правым в любых глазах, разве не так? Пуща всегда права, пока люди ведут себя излишне эмоционально а оттого глупо. Видимо, у меня изменилось лицо, потому что Элиас выкрикнул: «Не делай такую рожу, а!» и добавил тоном ниже, с горечью: «Вылитый эльф, блин!» «Ну что ты вопишь, Элли?» Вдруг услышал я девичий голос из темноты коридора. «Я сплю, а ты орешь, как пастух на коров». «Спишь и спи», — огрызнулся Элиас. «Нечего тебе тут». Но девушку это не испугало. Она вошла в комнату, кутаясь в белую вязаную шаль. Ее светлые, как у Элиаса, волосы, заплетенные в классические эльфийские косы, спускались почти до пояса. А плотная фигурка и обветренное личико, круглое, яркое, простенькое, даже, пожалуй, плебейское, вдруг показались мне необыкновенно милыми. Как у моей собственной, давно умершей сестренки. «Вали к себе, Эльза!» – рявкнул Элиас. «Сейчас батя притащится! Тебе что, пьяные бредни слушать охота, блин!» Я глотнул воздух ртом. «Как ты ее назвал?» «Эльза, чтоб ей!» – хмуро выдал Элиас. Он был совсем не рад тому, что его сестренка видит меня, и я понял причину его мрачности. Эльза смотрела на меня, округлив глаза и приоткрыв рот. «Ой, а что ты мне не сказал, что эльфа позовешь?» «Вот, видал?» Элиас в негодовании чуть не сломал себе руку о ребро столешницы. «Сейчас сюсюкать начнет, дура!» «Я не эльф, Эльза», — сказал я, еле справляясь с болью в груди. «Элиас, не кричи, пожалуйста. Не годится кричать на женщину, даже если она кажется тебе неправой». Элиас сморщил нос, как ястреб. Эльза улыбнулась прелестной улыбкой, приоткрыв беличьи зубки с едва заметной щелью между передними резцами. «Моей мечтой всей этой зимы, человеческой, не идеальной, теплой улыбкой». «Твой гость – обманщик. Он эльф. Люди так не говорят». «Да ты его послушай!» – возмутился Элиас. «Брату не веришь, блин, так ему поверь. Он тебе скажет». «Мой брат?» – сказала Эльза, продолжая солнечно улыбаться. «Почему-то эльфов терпеть не может. Ты его прости, пожалуйста. Ты знаешь?» – добавила она грустнее. «Он ведь вообразил, что Бенку из-за эльфов убили. Все перепутал. Говорят, болезнь такая есть, когда человек добро от зла отличить не умеет». «Ну, дура, блин!» – выдохнул Элиас безнадежно. «Вот говорю, говорю, а никто ни пса не понимает». Я хлопнул его по спине, как хлопнул бы задиру, желая его утешить. Меня поражало, что на людей эти простые орочьи жесты действуют в точности так же, как на аршей. Эльфы никогда не прикасались друг к другу без чрезвычайной нужды. Глаза Элиаса немного ожили. Он без слов понял, что я придерживаюсь его точки зрения. Эльза огорченно сказала: «Грубиян мой братец, да? Вот знаешь, рыцарь, в городе ведь почти все такие, даже благородные. Только и могут что рычать друг на друга. Я же знаю, в пуще мужчины совсем другие. Вот ты говоришь так любезно, так... Ну, в общем, эльфы... «Они чистые». «Ну да», – встрял Элиас. «А люди грязные, блин». «Элиас», – сказал я, – «дело не в этом». «Эльза, видишь ли, иногда наружный вид очень не соответствует сути вещей. К примеру, Элиас кажется грубым и глупым, но он, честное слово, не глуп и не так груб, как ты думаешь. Просто он не умеет красиво выражать красивые чувства. Этому надо учиться. А иногда наружность точно соответствует сути. Но это соответствие как бы не додумывается до конца. Как эльфы». «Они умеют все делать красиво», – вдохнула Эльза. «И они чистые. А мне так хочется чистого, вы бы знали. Драешь все кругом, драешь, а все равно грязно. Даже слова». «Видишь», – сказал Элиас. «Вот она как понимает». «С Эльзой трудно спорить», — сказал я. «Я сам чувствую почти то же самое. Элиас, ты ведь тоже видишь, что эльфы чистые и прекрасные, только дело не в этом. Снег – это, наверное, самая чистая вещь на свете, правда? Поздней осенью мир – сплошная грязь, слякоть, хмурь. А когда выпадает первый снег, все становится светлым, чистым и прекрасным. Верно ведь? Сплошная сияющая белизна, хрустальный Эдем, совершенство. Никакой грязи, никаких гнилых листьев, никакой мерзости. Только одно крохотное обстоятельство. Ничего не вырастет, пока снег не растает. Никакие цветы на снегу не цветут. А в ледниках, где снег лежит вечно, цветы не цветут никогда. Снег чист, светел, прекрасен, но холоден, смертельно. Они выслушали меня пораженно. Элиас кивал в такт словам и вдруг улыбнулся, почти как его сестра. «Во-во! Дэнни, блин! Вот тут ты в точку попал! Я сам так всегда понимал, только сказать не мог!» А Эльза печально покачала головой. «Тебя зовут Дэнни? По-моему, это слишком жестоко. Ты ведь сам эльф. Я не верю, что ты такой смертельно холодный, как говоришь». Я начал было объяснять, в чем дело, но тут во дворе, радостно повизгивая, взлаял охламон и грохнула калитка. Возвращался подгулявший кузнец. Из комнаты было отлично слышно, как он со второй попытки поднялся на крыльцо, пнул пустое ведро, обратился к Валарам и проклял тьму, а потом грохнул дверью. Элиас взглянул на меня устало. «Слушай, Дэнни, забери ее отсюда. Ну, хоть в сад. Я его утихомирю пока». Я кивнул. Элиас выскочил в сени, откуда слышались проклятия и грохот. А Эльза с готовностью проводила меня через другую дверь и веранду, в маленький садик на заднем дворе. Здесь было чудесно свежо, почти тихо. И луна уже сияла, как фонарь эльфов. В ее голубоватом свете я отлично видел лицо Эльзы. Ее волосы шелково блестели. Глаза светились, отражая лунные блики. «Я тебе нравлюсь?» – спросила она, не опустив ресниц. «Нравишься», – сказал я. «Разве прямые вопросы больше не доводят до беды?» Эльза грустно улыбнулась. «Доводят, если с людьми. Но ты совсем не такой. Я чувствую. Ты же меня не обидишь?» «Да чтоб мне сгореть!» Вспомнил я давнюю-давнюю детскую присказку, и Эльза рассмеялась. «Вот видишь. Послушай, Дэнни, не говори больше, что ты не эльф, пожалуйста. Я же все вижу. Просто ты самый светлый из всех. Эльфы такие высокомерные, они с человеческими девушками не говорят. А ты говоришь, потому что ты добрее других». Я глубоко вдохнул. Это обычно помогало мне справляться с отчаянием. «Эльза, я разговариваю с тобой только и исключительно потому, что я человек. Любой эльфийский рыцарь может думать только об одной женщине, о королеве Маб, о вечной государыне. Попробуй это понять». Эльза задумалась. Свет луны мягко обливал ее. Ее кожа казалась бархатистой, как лепесток Эланора. А ресницы бросали на щеки длинные тени. Момент казался мне мучительно прекрасным. Уже догадываясь, что ничего не смогу объяснить, я еще на что-то надеялся. «Королева Маб из всех женщин самая счастливая», — сказала Эльза мечтательно. «Живет в пуще, в самом красивом месте на земле. Никогда не старится, всегда молоденькая. Всю работу там делают чарами. Всегда все есть, а главное, всегда весело. У нас-то все время крутишься, крутишься. То одно, то другое. Никогда нет времени повеселиться. Только если вечеринка в воскресенье. И думаешь, хоть бы уж она подольше не кончалась. О, королева Маб может целыми неделями веселиться. Да что неделями, годами. Выбрать самое-самое замечательное. Да и сделать, чтобы так было всегда». Я попытался улыбнуться. «Эльза, а ведь это входит в привычку. Ты много видела смеющихся эльфов?» Эльза пожала плечами. «Но чем им смеяться в городе? Грязище да невежество. Тоже мне развлечение». «Ты забываешь о важных вещах», — попытался я еще разок. «У королевы Мап никогда не бывает детей. Тебя еще полюбят сильнее, чем королеву Мап. И более человечно». Ее личико вдруг стало отчужденным, почти враждебным. «Ну да», — сказала она, вдруг повзрослев на 200 лет. «Очень мне надо. Какой-нибудь олух вроде моего братца. Муженек будущий. Его родня, работы целый воз. Потом еще и дети пойдут». «Ведь это прекрасно». «Очень. Целыми днями стоять у корыта, пеленки стирать, а ночами нянчиться с маленькими. Пока любимый муженек в трактире сидит, а потом состарится, сморщится, зубы потерять. И все. Страсть как весело. Когда же жить-то? Нет уж. Я еще не знаю как. Но жить мне хочется лучше и чище. Я еще придумаю способ». В этот момент я поймал себя на мысли, что впервые в жизни Истова, как и любой из аршей, ненавижу королеву Маб. Всеми силами души, всей доступной мне силой страсти. Безумная Эльза, вероятно, так ненавидела ее за своего потерянного друга. Я вдруг возненавидел государыню за безумную Эльзу и за ее юную тезку, которую я потерял также безвозвратно. Я ощутил это так, будто королева Мап украла душу маленькой Эльзы. Без души ее милое тело не могло мне принадлежать. Я подумал о городском парне, который так же, как я, до боли полюбит ее круглые глаза, светлые косы и ямочки в уголках губ. Может, он ошибется и женится на ней. Тогда его душа тоже пропала, а жизнь заранее отравлена. «Ах, как я хотела бы жить в пуще», — сказала Эльза. Она снова улыбалась, но эта теплейшая человеческая улыбка была эльфийской чарой, иллюзией, обманом. «Быть эльфийской девой, прекрасной, всегда молодой, чтобы вокруг только рыцари пуще, чистые, светлые. Никаких городских паршивцев, у которых одно на уме». «Да», — не сдержался я, — «у рыцарей на уме никаких глупостей. Все рыцари-государыни — девственники». Эльза хихикнула. «Ну и славно. Знаешь, чтобы любить, ничего такого и не надо. Главное, чтобы красиво и весело. А красивее эльфов нет никого. И потом. Влюбиться в этот лед – это ведь тоже здорово в своем роде. Ты же любишь королеву Мап без всякого всего. 100 лет, да? Или уже больше? Так вот, просто с обычной женщиной тебе бы за месяц надоело. Я навидалась». «Эльза, я сбежал! Сбежал из пущи от королевы Мап, от всей этой прелести и…» «Дэнни, ты ведь врешь. Никто оттуда не бежит, чтобы не болтали сказочники. Там хорошо. Никто и никогда не сбежит из места, где хорошо, весело и прекрасно. Ты просто надо мной смеешься». Я, уже задыхаясь от боли, молча признал, что Эльза права. Права, будь я проклят. Настолько права бывает только королева Мап. Тяжело описать, насколько я ненавидел государыню в этот момент. Внутри меня все обледенело от ненависти и ужаса. Мне так хотелось любить Эльзу всей душой, изо всех сил любить. Я умер бы за нее, я сжег бы себя собственной нежностью, но в конечном счете все это ушло бы к королеве Маб. Я увидел вечный лик королевы Маб в горячей, настоящей человеческой девочке. Моя государыня украла не только душу Эльзы, еще мою любовь, на которую уже не могла рассчитывать. Я опять чувствовал невероятную человеческую беззащитность. Я потихоньку начал понимать. Чем больше я понимал, тем хуже мне становилось. Что я мог дать людям с моей состарившейся родины, кроме бесполезной любви и ничего не меняющей жалости? «Ты уже уходишь?» огорченно спросила Эльза. Ее огорчение казалось таким настоящим, что я остановился. Она подошла ближе и взяла меня за руки. Меня бросило в жар от желания прижать ее к себе. Я еле сдерживался, чтобы не наделать непоправимых глупостей. «Дэнни», — шепнула она страстно, — «возьми меня в пущу. Пожалуйста. Я знаю, кто перешел через кровавый ручей, тот становится не от мира сего. Может, эльфийской девой? Я бы служила королеве Мап, как и ты, и мы бы 1000 лет веселились». Ее слова меня отрезвили. Я не мог спать с королевой Мап. Мрамор напрасно притворялся живым, лед горячим. Я понял, о чем говорил гном. В самых грубых словах меня поимели. Если бы не прошлое, если бы не Кэтрин, если бы не безумная Эльза, если бы не мои орки, возможно, я взял бы это тело и уже никогда никуда не делся бы из этого дома, из этого города и из этой плоскости бытия. Если бы не прошлое, возможно, я вернулся бы в пущу вместе с девушкой-полуэльфом, правильно счастливой. Возможно. Но я провел зиму в честных горах и был настроен оставаться честным перед собой, хотя бы относительно. Я выпустил ее повлажневшие пальцы. «Все-таки ты, как все эльфы», — сказала Эльза печально. «Ты такой же высокомерный. Знаешь, все могло бы быть очень хорошо». «Нет», — сказал я через силу. «Прости, я сделаю все, что смогу, но не так». Отвернувшись и сделав последний шаг назад, я почти столкнулся с Элиасом. Он остановил меня, упершись ладонями в мои плечи, и внимательно всмотрелся в мое лицо, будто хотел прочитать там следы грязных мыслей. Но, очевидно, другое было на мне написано. «Ты чего, плакал, что ли?» – спросил Элиас озадаченно. «Представляешь, он уже хочет уйти», – сказала Эльза. Ее печаль разрывала мне сердце. Мне ужасно хотелось остаться, несмотря ни на что. Но это было бы уже третьим предательством в моей жалкой жизни. «Вы чего, успели тут подцапаться уже, что ли?» – спросил Элиас. «Мне надо бежать», – сказал я. «Иначе конец всему». «Останься, пожалуйста», – сказала Эльза. «Или возьми меня с собой». «Погоди». Элиас так и не выпускал меня, держал, и руки у него вполне подходили юному кузнецу. «А я-то как же? Ты не договорил. Чего мне делать-то?» «Не знаю», – сказал я. Слова сдвигались, как гранитные валуны, всем усилием воли. «У меня нет времени ничего объяснять. Если задержусь, я пропал. Ты сильнее меня, Элиас. Помни о своем брате, это тебя поддержит. Не пытайся стать убийцей, это не твое. Если сможешь, беги отсюда». «Куда, блин?» Элиас тряхнул меня за плечи. «Что за хрень, блин?» Кажется, я в ответ вцепился пальцами в рубаху у него на груди, притянул к себе. «Никому, никому не верь, Элиас! Эльфам, отцу, королю, соседям! Никому! Глазам не верь! Я сейчас видел и слышал королеву Мап, понимаешь? Я пропал, если останусь. Прости меня!» Элиас отшатнулся, разжал руки, и я вошел в дом. Я пробежал через темноту, пахнущую едой, травником и горючкой. Брат и сестра проводили меня молча. Уже открывая дверь на улицу, Элиас спросил: «Ты еще придешь?» «Если останусь жив», — сказал я. «Если смогу решиться еще раз увидеть твою сестричку. Если смогу хоть что-нибудь изменить». Он захлопнул дверь у меня за спиной. Я спал на сене, у коновизи. Не на постоялом дворе, а около постоялого двора. И снова меня разбудил утренний заморозок. И рядом не было никого из моих друзей, чтобы затеять возню и согреться. Вероятно, разумнее было бы снять комнату, спать на постели. Наконец, впервые за 300 лет, на человеческой постели. Но не захотелось. Я сам не мог понять, почему бы. То ли эльфийский побрезгивал копотью, затхлыми простынями, клопами, то ли поорочье воспринимал запертую комнату на чужой территории как потенциальную ловушку. Или и то, и другое разом. А человеческое не поманило. Совсем не поманило. Мне снилась королева Мап, прекрасная до тоски, с доброй грустной улыбкой. Кажется, она звала меня, готовая принять, простить, радостно встретить заблудшую тварь, презренного дезертира, оправдать, понять, что меня вела тьма, грязная магия, никак не моя собственная душа чистейшая. И я проснулся в ярости и слезах. В городе мне не было никакой защиты. Я снова подумал, что хочу домой, а под домом подразумевал теплые камни. Я разбудил трактирщика и купил у него копченый окорок и буханку крестьянского хлеба, поразив его масштабом покупок, абсолютно не соответствующим человеческим представлениям об эльфийских пищевых потребностях. Вероятно, он счел мой визит продолжением путанного сна, потому что запросил золотой, а получив, долго и скептически его рассматривал. Я позабавился, глядя на помятую физиономию с ошалевшим из просонок глазами, и велел за те же деньги добавить к припасам корзинку яиц. Мои друзья очень любили яйца, считая их редким лакомством. Хотелось их порадовать, я соскучился. Из города ушел на рассвете, когда по улицам ползет белый холодный туман и изморозь на стеклах, и небо еще едва розовеет. Стражники у городских ворот, мрачные и суровые от недосыпа и утренней неуютности, минут 5 припирались со мной по поводу необходимости отпереть ворота. Если бы не моя эльфийская способность приказывать тоном, не терпящим возражений, дискуссия продлилась бы четверть часа. Как только ворота захлопнулись за моей спиной, сразу стало легче дышать. Я прошел по большой дороге до первой тропы, сворачивающей в перелесок. Солнце медленно поднималось над горами. Первые утренние птахи пробовали голоса. Милый живой мир просыпался вокруг меня, свободный, веселый, прекрасный, благоухая утренней свежестью, юностью, весенней ранью. Накатила неожиданная радость дарованной свободы, животное. Я был счастлив, как щенок, сорвавшийся с привязи. Забытое чувство, не эльфийское чувство. Наслаждаться им всецело мешал только подспудный страх перед тем, как быстро и жестоко все может окончиться. Я искал Аршей, они искали меня. Утонченное чутье сообщило им обо мне задолго до того, как я приблизился на расстояние взгляда. Мне никогда не удавалось застать свою команду врасплох. Ребята возникли из кустов внезапно и бесшумно. Я вздрогнул от неожиданности. Это очень их развеселило. «Эльф!» – радостно взвизгнула шпилька. «От тебя за милю лошадью несет». «Сонной!» – уточнил задира. «Сонной лошадью!» Паук не спеша намотал свою веревку на запястье, ухмыльнулся и толкнул меня плечом. Трудно описать, как счастлив я был снова его увидеть. От восторга и любви мне хотелось тормошить его как пса или обнять как старого товарища. Паука, вероятно, позабавила эта суета вокруг его особы. Он с непроницаемой миной сгреб меня в охапку, пародируя человеческие объятия, чуть не переломал мои ребра. И спросил, не дав отдышаться. «Доволен, эльф?» «Ребята», — выдохнул я, — «завтракать будете?» «Ого!» — восхитилась шпилька. «Да у него тут яйца! Куриные! Целая корзина!» И задира прокусил и выпил яйцо раньше, чем выразил подобающую благодарность. Мы устроились для завтрака и беседы в густых зарослях, скрывающих глубокий и длинный овраг. Овраг этот сначала шел параллельно большой дороге, милях в двух от нее, потом резко сворачивал в сторону. По дну оврага тек небыстрый ручеек, заросший болотной травой с ватными шариками на концах стеблей. Мои друзья легко определили по запаху и по состоянию растений, что людей в этом месте уже давно не бывало. Это внушало надежду на возможность спокойно обсудить мои новые сведения. Я, кажется, рассказывал в изрядно трагических интонациях, но мое беспокойство не вызвало у Арши желания по обыкновению высмеять мой эльфийский пафос. «Короче, все плохо», – резюмировал паук, когда я закончил. Веревочка на его пальцах натянулась очень уж простой фигурой. Такую мог бы собрать даже я. В моем детстве, в деревне, она называлась «могильная плита». Вот клык с нетопырем надеются, что перемирие с людьми можно будет возобновить через некоторое время. А перемирие, похоже, совсем не светит. Горожан уже до колик нами запугали. Грамотно придумано. Лишачка на эти горы по-настоящему глаз положила. «Ну и будет еще одна большая драка», — сказала Шпилька. Задира издал воинственный вопль. Паук сморщился. «Интересно, а кто будет драться?» — спросил он со вздохом, продевая пальцы в новые петли. Могильную плиту перечеркнул веревочный крест. «У нас же бойцов, сами знаете. И неизвестно, что лишачка еще отмочит. От одного наводнения мало не показалось». «Да из всех окрестных мест...» – начал задира и осекся. Окрестных мест, обитаемых аршами и не пострадавших в войне, осталось не так уж и много. Для восстановления боеспособности хозяев гор требовалось время, по моим подсчетам, не год и не два. Арши хмуро замолчали. Но тут мне в голову пришла ослепительная мысль. Она поразила меня самого очевидностью и парадоксальностью в одно и то же время. «Ребята», — сказал я, — «вы ведь неплохо относитесь к людям в качестве союзников. Вот именно вы, а? Ведь вы уже воевали вместе с людьми в армии Карадроса. Еще в чьих-то. Ты, паук, с Фирном. Может быть, вы могли бы организовать наших...» «Да ты этому обалдую кузнечику даже сказать побоялся, что мы тебя ждем», — фыркнула Шпилька. «А сказал бы, он бы от страха обгадился или в драку бы полез». «Она права, по-моему», — кивнул паук. «Даже если среди людей в этих местах есть кто-то с головой на плечах, нам они не товарищи». «Так ведь я же не о них», – возразил я, внутренне возликовав. «Я о короле Чернолесья и его подданных. Мои соотечественники обвиняют их во всех мыслимых грехах. В городе говорят, что они продались тьме. Это значит, что жители Чернолесья стали настоящими врагами эльфов, и обществом орков их не испугаешь». Задира скептически усмехнулся. Шпилька снова фыркнула. Но паук, переплетая веревочку во что-то сложное и странное, задумчиво сказал: «Как любопытно ты это себе представляешь. Чтобы клык с тамошним королем поболтал по душам? А кто его пустит-то ко двору?» Я ткнул его в колено. «Ты без воображения, старина. Болтать по душам буду я. В вашу пользу. Меня, как бывшего эльфа, знающего все секреты пущи в тонких частностях, будут слушать». Задира хихикнул и толкнул меня в грудь. «А ты знаешь секреты пущи в тонких частностях, эльф? Убил!» «Я узнаю», — сказал я. «Я пойду и узнаю вместе с вами. Я уже многое понял, а пойму еще больше. Самое главное — для меня в этом путешествии появился настоящий смысл. Не душеспасительная прогулка эльфа, обдумывающего житье, а настоящая разведка. И война будет. За вас и за нас. За гору и за равнину тоже. За свободу». «Угу», — сказал паук. «Значит, ты понял про свободу». Я привалился к его плечу. Было тепло и надежно. Я почувствовал себя уверенно. Я мог рассуждать. И сказал: «Паук, я начал понимать еще в горах. Сейчас я вижу, что чары королевы Мап распространяются как чума. Знаешь, я все время думал о безумной Эльзе. Маленькая Эльза из города Светлоборска не стала бы искать своего любимого в лесу. Да что там, она сама бы его туда привела. Она радостно отдала бы его душу государыне в уплату за вечную молодость и эльфийскую красоту. Паук, ребята, я, видите ли, боюсь, что здешние женщины вскоре будут отводить государыне своих детей сами. Раньше, я знаю, я помню, женская любовь была противоядием. Теперь она яд. Сладкий яд. «Бедный эльф», вздохнула Шпилька. «Бедные люди», сказал я. «У меня есть вы и ваш здравый смысл. А горожане пьяны надеждой. Они только и ждут, чтобы им свистнули из пущи, чтобы радостно побежать на свист. Прелесть рабства у королевы Маб в том, что ее рабы считают себя свободными и счастливыми на долгие-долгие годы». «Помнишь», – заметил паук, – «когда-то ты говорил, что, по-твоему, лишачка имеет право использовать людей ради блага пущи». «Сейчас я так не думаю», – сказал я твердо. «Мне так хочется настоящего. Тепла, дружбы, любви, доверия. Чрево Барлогова, паук. Эльфы дружить и любить не хотят и не могут. А люди почти разучились». Веревочка на пальцах паука образовала восьмиугольную эльфийскую звезду. «Ладно», – сказал он, скидывая петлю и разрушая орнамент. «Пойдемте уже. Хорошие яйца были, эльф. А вот мясо люди не умеют готовить, только портят». «Это просто свинина», – сказала Шпилька. «Такое уж мясо. Что в него не суй, не отделаешься от привкуса. По-моему, на человечину похоже». «А мне понравилось», – возразил Задира, обтирая об штаны жирные ладони. Они закончили серьезный разговор. К чему переливать из пустого в порожнее, когда решение уже принято? Мы забросали кости и скорлупу землей и направились на запад. Еще под теплыми камнями договаривались, что будем до самой пущи уклоняться от боя, даже с эльфами, не говоря уж о людях. Мы долго держались этого уговора. Мы лежали в придорожных кустах, пропуская эльфийские патрули, и я чувствовал, как у ребят руки чешутся. Но никто не сделал ни одной глупости. И все-таки... В предгорьях неподалеку от столицы люди убивали Арша. Пятеро королевских гвардейцев убивали одного горного бойца. Он еле держался на ногах. Эро знает, как ухитрялся работать мечом. Из его плеча торчала стрела, его куртка промокла от крови. А люди очень веселились и играли с ним, как коты с придушенной мышью. И мы ввязались таки, не в силах это видеть. Я первый и ввязался, из сострадания и от того, что чья бы то ни была смерть не должна доставлять существам, обладающим душой, такого удовольствия. Это противоестественно. Радоваться чужим мучениям противоестественно. Это я, кажется, исповедовал даже в пуще, хотя подобные утверждения по отношению к оркам и странно звучали в эльфийских речах. Мы уничтожили человеческий патруль с таким чувством, будто раз и навсегда расправляемся с фактом веселого и подлого убийства. Очень быстро уничтожили. Последний человек, оставшийся в живых, как-то вдруг увидев рядом с загнанным и раненым четверых бойцов, а на земле теплые трупы своих веселых товарищей, попытался сбежать. Положение перестало быть забавным. Но нож Шпильки, брошенный вдогонку, его остановил. Задира протянул чужаку флягу с водой, а чужак пораженно смотрел на меня. Я рубился эльфийским мечом, и после боя обтирал от крови этот меч, высвеченный присутствием орков, как лунный луч. Очевидно, незнакомец воспринял такое зрелище, как глубоко противоестественное. «Пусть моя экипировка тебя не смущает, дружище», – сказал я. «Это камуфляж, не более того». «Говоришь, ты тоже как эльф», – хрипло сказал чужак и выпил флягу Задиры в три глотка. «Когда я вижу что-то похожее на эльфа, которое дерется как эльф, выглядит как эльф и треплется как эльф. Я слегонца удивляюсь, что оно на моей стороне». «Давай разговаривать на языке из-под гор», – сказал я, очень тщательно повизгивая и урча. Я отлично понимал арший, но их произношение мне плохо давалось. «Я голодный», – сказал чужак. «Я давно научился понимать этикет арший. Это значило гораздо больше, чем обычное озвучивание простого плотского желания. Это значило, что я свой, что у моих товарищей можно без опаски взять пищу, и что никакого расстояния между нами, бойцами гор, уже нет. И мы все полезли в торбы за запасами еды. Он был голодный. Он был настолько голодный, что меня удивила его упрямая жизненная сила. Человек, достигший такой степени истощения, впал бы в мертвенное оцепенение, а он жрал кусок сырой говядины, обнаружившейся в сумке паука, жадно, но не истерично, даже степенно, как голодный волк. Он выразительно выглядел, этот боец. Голод мучил его сильнее, чем боль. Он позволил шпильке остановить кровь, текущую из довольно глубоких ран, и перетянуть их, а стрелу выдернул как занозу из ладони, почти не изменившись в лице. Лицо его вызывало оторопь. Ужасный шрам, рассекавший лоб, переносицу и левую щеку, не зашитый, а заживший сам по себе, по странному обычаю арший, изуродовали еще больше. Теперь он выглядел, как врезанная в живую плоть орочья руна «убить». Ледяные глаза, бледно-серые, почти совсем без цвета, под такой же бесцветной челкой, определенно привыкли смотреть на мир поверх стрелы на тетиве. А тело, тощее и угловатое, выглядело от давнего голода, будто связанное из узловатого стального троса. Общую картину довершали мизинцы, откушенные до ладоней. Я уже знал, что это делают в знак траура по погибшим близким. «Мое последнее имя – Мертвец», – сказал он, доев мясо и облизав пальцы. «Я из черных провалов». Я, присвистнув, услышав это название, и вспоминал, пока мои ребята называли свои имена. Любопытное место. Марайя. Черные провалы. Подгорье, давно переходящее из рук в руки. Пещеры, когда-то принадлежавшие оркам, потом, после очередной войны, эльфам. Недавно орки снова их отбили, а в пуще нежно вспоминают подземные дворцы Марайи и надеются их когда-нибудь вернуть. Черные провалы. Вот как. «Значит, в черных провалах до сих пор наши?» – спросил паук нежно. «Под теплыми камнями удивляются, как вы ухитряетесь их удерживать». «Я был с теми, кто выбил оттуда тварей 1,5 года назад», – сказал мертвец. «Мой клан родом из провалов. Это было очень хорошее место. Моего деда убили там в первую войну. А мы с братьями и сестричкой нашли в провалах последний приют и кровищей гадов разрисовали. В смысле, то место, где приют раньше был. Они же все там загадили. Везде напакостили. Ведьмы поганые». «Не знаю, как вы можете теперь там жить», — сказала шпилька и передернулась. «Там же, наверное, и запах-то не выветривается». «Запах – не самая большая беда», – сказал мертвец. «Мы линию ветров восстановили. Хуже, что гады грибницу уничтожили, подземную живность. Им же жрать не надо, их морок прокормит. А нам никак запасы не сделать. Пастбище-то на виду, все время с людьми цапаемся за скотину. Раньше в провалах слепые свиньи жили, а теперь... их там кормить нечем». «Даже бойцам жрать нечего?» — спросил задира сочувственно. «Патруль жрет то, что на поверхности раздобудет», — сказал мертвец. «Бойцы сами себя прокормят, как псы. Вот женщинам надо, чтоб запас был. У них же дети. Да у инженеров мозги не работают без жратвы. Так что пока в провалах налаживаем жизнь, У людей тырим, почем зря. А что? Все равно лишачка пойдет. «За что мучаетесь только?» – вздохнула Шпилька. «За грязную эльфийскую берлогу, мертвую, опоганенную. Себя не жалеете?» Глаза мертвеца сузились в щели. «Не мертвая берлога», – сказал он. «Наши горы. Всегда были наши и всегда будут наши. Наши кости и их камни. А грязь вычистится со временем». «Мертвец, знаешь что?» – сказал паук, толкнув его в плечо со всей дружеской теплотой, на какую только был способен. «Можно принести живую грибницу из-под теплых камней и еды из наших запасов. Расстояние-то всего ничего, 3 дня пути быстрым шагом». Мертвец ухмыльнулся, толкнув его в ответ. «Интересно, клан теплых камней примет эту твою идею, или это лично у тебя приступ милосердия?» «По нашим сведениям, ожидается большая война», – сказал паук. «Каждый боец из-под гор – наш союзник и товарищ, так что я от имени клана говорю». «Ага, а эльфы рассекают вместе с вашим патрулем накануне войны?» – спросил мертвец, щурясь. «Слушай, мертвец», – не выдержал я, – «давай я расскажу тебе, как вышло, что я рассекаю с аршами, а ты покажешь мне Морайю, пожалуйста. Почему-то мне кажется, что это важно». «Ему кажется», – хмыкнул мертвец. «Скажи, паук, этот тип, этот эльф, он у вас всегда такой? Важно ему». «Ты не поверишь, какая история», – встрял Задира. «Всем историям история. А провалы точно интересно посмотреть. И мне интересно. Место знаменитое». «Знаменитое место», – хмуро сказал мертвец. «Раньше лучшая алхимическая лаборатория была в окрестностях. Металлы плавили, стекло выдували. В доме крылатых летучие мышки жили. Маленькие, ручные. А красота! Предки в некоторых залах не жили, берегли. С факелами никто не ходил, чтобы своды не коптить. Пещерный жемчуг рос. Да что вспоминать? Теперь уже этого никто не увидит». Я слушал его печальный монолог и поражался. Я так часто слышал пространные речи об уничтоженной красоте, о невосполнимых потерях, но ведь от эльфов, Варда приблагая. Именно о Морайе говорилось совершенно в том же тоне. Дивный подгорный свет, шедевры лучших мастеров, драгоценное сияние гения. И все это безжалостно истреблено орками, тварями мрака, ненавистниками прекрасного и светлого. Теперь я страшно хотел увидеть Морайю. Мне казалось совершенно необходимым составить собственное мнение. Хотя сейчас, после разговора с гномом, после города, после целой зимы с аршами, я был склонен более доверять жителям гор, чем возвышенным эльфийским речам. «Ладно, пойдемте», – сказал мертвец. «Этих прихватим?» – спросил, пнув ногой труп гвардейца. «Жалко мясо так бросать. Пригодились бы». «А далеко тащить?» – осведомилась Шпилька деловито. Задира хихикнул. Мне стало несколько не по себе. «Может, лучше пару коров угнать?» Очередной раз пришел ко мне на помощь паук. «Они своим ходом пойдут, по крайней мере. Эльф, стадо за поворотом дороги, заметил? Не больше мили, я бы сказал». «Одно другому не мешает», – возразил мертвец, окинув трупы хозяйственным взглядом. «Коровы вкуснее, кто спорит? Но когда с говядиной и кониной плоховато, будешь любую дрянь жрать. И потом. Коров там люди охраняют. Будет драка, убивать придется. К чему? Эти и так мертвые, а другие, может, еще поживут. Я понимаю, эти, натурально, человеческим пойлом насквозь пропитаны. Но, может, если подольше жарить...» «Детям все равно лучше не давать эту отраву», – сказал паук, но больше спорить не стал. И я не стал. Вот не стал же. Вероятно, любой высоконравственный человек скажет, что я духовно умер, очерствел до состояния нелюдя. Очень возможно. Будучи эльфом, я был совершенно равнодушен к тому, что останется с живыми людьми. Теперь мне стало глубоко безразлично, что останется с мертвыми. В конце концов, подумал я, с точки зрения Аршей эти трупы такие же охотничьи трофеи, как для людей, туши горных коз. Когда в глубине моей души пытались шевелиться какие-то соображения по поводу уважения к мертвым, память сразу подкидывала видение обгорелых костей в старом кострище. И с кем считаться нравственностью? Человеческая этика, эльфийская этика, орочья этика. Горстка бойцов, отчаянно пытающаяся выжить, ведущая постоянную войну против всех. Их родина, которую кто-то надолго отбирал и приспосабливал под себя, лишив их прежних святынь и прежних удобств равно. Их подруги и дети – существа вне нравственного закона, который не они придумали и который не имеет к ним и их жизни никакого отношения. Такое обычное для военного времени мародерство – не то мародерство, что принято у людей. Ибо трупы врагов интересуют не побрякушками и тряпками, а мясом. И руководит мародерами не алчность, а голод. Простой честный голод хищников. И ведь именно поэтому этика орков кажется людям более ужасной, чем любая человеческая алчность и любое человеческое преступление. Арши-хищники, думал я, сопровождая своих товарищей налегке. Меня избавили от необходимости тащить труп из соображений гуманности и безопасности вместе. «Пусть у эльфа руки будут свободны», – сказал паук, добрая душа, и явно имел в виду больше, чем произнес вслух. Арши – хищники. Они могли бы счесть людей своей законной добычей и охотиться на них, как волки на коз. Вероятная большая часть людей – весьма легкая добыча. Арши сдерживает исключительно здравый смысл и способность к сопереживанию, невероятно редкое у моих сородичей. А оркам всего-навсего нравятся некоторые люди. Пасть Барлогова. Разница между людьми и аршами, думал я, состоит в честности и здравом смысле, вернее, в их степени в человеческих и орочьих душах. Люди так изящно подменяют здравый смысл идеалами, что становятся подонками, сами того не замечая, уверенные в своем праве. А оркам не позволит слишком ясный для людей разум. За эти полгода я видел среди подгорной братьи отчаявшихся, жестоких, ненавидящих, видел готовых умереть, пытаясь отомстить, и готовых зверски убивать из мести. Но мне ни разу не удалось увидеть Арша подлеца. Вероятно, их души слишком просты для подлости. За размышлениями я почти не заметил дороги, лишь вполуха слушал, как ребята наперебой рассказывают мертвецу мою историю. Паук бы сказал, что у меня есть отвратительная привычка задумываться в неподходящее время. Я пропустил момент появления обитателей Марайи. Но в данном случае рассеянность, кажется, выглядела более-менее простительно. Патруль Марайи, встретивший нас в распадке, производил впечатление. Мои ребята тут же исполнились уважения и сочувствия при виде этих бестий войны, свирепых и изуродованных, от которых голод оставил только узлы мускулов на костях. Разглядывая их располосованные страшными шрамами в физиономии, я вдруг понял, почему они так выглядят. Оружие из истинного серебра. Раны, нанесенные орку мифриловым мечом, заживают очень тяжело. Бойцы здешнего патруля рубились с рыцарями пуще и носили отметки их клинков. Любопытно, чем отмечены сражавшиеся тут эльфы и выжил ли кто-нибудь из них? Мертвеца встретили радостно, моих ребят удивленно и настороженно. Впрочем, дружеская болтовня задиры и хихиканье шпильки, облегченно сбросившие труп гвардейца на траву, как сбрасывают с плеч тушу оленя, которую пришлось долго тащить, их, похоже, обезоружили. Одноглазый, прикрывающий выбитый глаз длинной челкой офицер патруля, устроил разнос мертвецу за несанкционированную разведку и получение травмы и принялся расспрашивать паука обо мне. Я рассказал бы и сам, но здешние разводили костер, намереваясь съесть трупы прямо сейчас. Видеть это было выше моих сил. Паук, привыкший присматривать за мной, ухмыльнулся и сказал одноглазому, которого, разумеется, просто не могли звать иначе. «Слушай, брат, мы добыли вам пожрать и сюда принесли, но сами совсем не голодные. Ты позволь мертвецу показать нам провалы, он обещал. Он тоже не голодный, мы вместе жрали». Одноглазый пихнул его в плечо и кивнул. «Если хочет, пусть идет. Только следите за вашим эльфом. Наши мальчики эльфов не очень любят». «Ну да, ну да», – фыркнула Шпилька. «А мы не догадались». «Наш эльф – лишак только по имени», – сказал паук. «Пусть мертвец всем говорит об этом. Наш друг – человек. Он за нас воевал». Бойцы не стали возражать. Мертвец даже толкнул меня локтем. «Ладно, эльф, пойдем смотреть провалы. Там эльфийского прямо в избытке». Врат Марайи больше не существовало. Я слышал рассказы о них, о тонких линиях из истинного серебра, появляющихся от честного прикосновения на полированном граните скальной стены, и о возникающих из этих линий силуэтах золотого древа, звезды и короны. О подходе к вратам, заросшим мелорнами. Но теперь все это стало всего лишь словами. Арши взорвали скалу выше врат, и этот эльфийский шедевр искусства и магии засыпала громадная груда камней, на которой уже прорастала трава и пробивался мох. Мелорны, как видно, срубили и сожгли. Никаких следов присутствия пущи не было видно. Вокруг лишь зеленел молодой багульник и цвели неизбежные крокусы, куда больше любимые орками, чем эльфами. Дикие, горные, упрямые цветы, которым все равно, лежит ли снег, растаял ли, дует ли ледяной ветер с вершин. Я никогда не видел крокусов в волосах эльфийской девы. Вероятно, эти цветы прочно ассоциировались у жителей пущи с войной в горах. «Тут был главный вход гадов», – сказал мертвец, ужасно ухмыляясь всем своим раскромсанным лицом. «Мы его совсем ликвиднули. Нечего их искушать». Мои друзья согласно покивали. Я тоже. Тяжело было смотреть на мертвеца. Мне все время хотелось предложить ему сухарь или кусок сыра. Сначала казалось неловко, потом я не выдержал. «Мертвец, сыра хочешь? Очень хороший». Мои спутники заулыбались. И мертвец осклабился. «Да мне бы хоть какой!» Я отдал ему сыр. На душе стало полегче. «А почему тебя зовут мертвец?» спросила Шпилька. «А меня три раза убивали», отвечал мертвец польщенно, грызя сырную корку. «Последний раз парни уже точно решили, что я совсем мертвый. А я взял да очухался. На мне, как на псе. Все затягивается в момент. Вот там, где ты перевязывала мышка, я уже и не чувствую ничего дурного». Шпилька снизошла с высот своей прелести до того, чтобы дернуть мертвеца за ухо. Самым кокетливым образом. Задира покосился, но смолчал. Мы обошли каменную насыпь по широкой дуге и некоторое время поднимались крутой тропинкой вверх по склону. В конце концов, мертвец вывел нас к тайному лазу в пещеры. Ходы, подобные этому, арши всегда укрывали с особым искусством. Стоя в трех шагах от ворот, ни эльф, ни человек не усомнился бы в монолитности покрытой трещинами и мхом скальной стены. Рычаг, отворяющий вход, создатели защитных механизмов упрятали в расщелину, такую же естественную по виду, как весь окружающий мир. Когда лаз бесшумно отворился, и я увидел бледные газовые фонари, освещающие галерею, снова вспомнились истории о борочьем колдовстве, хотя восхищение их способностью к механике было бы более уместно. В галерее нас остановили стражники. Около потайного прохода обычно не оставляют постоянный караул, но Марайя жила по законам военного времени, и здешним жителям не понравился мой запах. Я несколько минут стоял, прижимаясь спиной к стене, не отводя от своего горла их клинков, пока мертвец и паук объясняли мою роль в отряде. Зато, сообразив, в чем суть, местные бойцы сменили расположение на самое дружеское и затискали меня, как дети котенка, рассматривая мое снаряжение с непосредственным любопытством. «Надо быть совсем уж психом, чтобы с твоей внешностью в провалы попереться», заметил с некоторым уважением юный Арш, чье рассеченное клинком ухо то ли украшали, то ли просто держали стаймя стальные колечки. «Ты от ребят далеко не отходи. Убьют и имени не спросят». Замечание показалось резонным. Я кивнул. «Ничего, эльф», – сказал боец постарше, очень спокойный. «В компании наших никто тебя сзади не ударит. Да я вижу, ты и не нервничаешь особенно». «Я давно живу с аршами», – произнес я на языке подземелий, как смог, и двинул его по спине, вызвав у стражников приступ буйного веселья. Нас пропустили вглубь Марайи. Галерея, по которой мы шли, явственно выпадала из обычного стиля орочьих построек. Мне было совершенно очевидно, что изначально ее прокладывали горные инженеры аршей, но потом приложили руку подгорные мастера пуще. Карстовые стены покрывали шлифованные мраморные плиты, обрамленные поверху бордюрами из позолоченной бронзы. Металлические ветки и цветы через равные промежутки спускались вниз пышными купами, превращаясь в изящные канделябры. Фиалы государыни, разумеется, заменили прежними газовыми фонарями, но их голубовато-мерцающие шары не нарушали эльфийской стильности. Я шел, глазел по сторонам на прекрасно выделанные украшения стен и никак не мог решить, нравится мне это великолепие или нет. Тщательная, продуманная, помпезная красота. Воплощенное величие пуще под землей. «Так нравится мне или нет? Барлок заешь!» Паук ткнул меня в спину. «Помнишь белого истукана на тракте?» Я кивнул. Я даже понял, что заставило самого паука вспомнить этого истукана. По-видимому, золотые цветы, прекрасные и неживые так же, как та разбитая статуя, производили на него впечатление искусственности, ненужности и бездушия. Судя по минам шпильки и задиры, и их чувства отнюдь не страдали двойственностью. Им тоже откровенно не понравилось. «Мы потом снимем эту дрянь», – извиняющимся тоном сказал мертвец, заметив отвращение гостей. «Война, ребята. Наши генераторы восстанавливали, газопровод, вентиляцию. Никак не успеваем все тут привести в порядок. Да и не знаю, будет настоящий порядок или нет. Или детям оставить, чтоб глядели, во что гад может превратить честные горы, если дорвется». Паук толкнул его в плечо в знак согласия. «Тут раньше господин Боя сидел», – сказал мертвец, показывая на беломраморные изваяния эльфийских дев, прекрасные как видение, реющие с двух сторон от обрамленной золотыми гирляндами арки. «Лет 300 до той первой войны. Но вот видите, даже его тень ушла отсюда. Не досуг совсем убрать эту дрянь, а надо бы». Подойдя ближе, я увидел следы ударов на мраморных телах. Кто-то нацарапал на белоснежном и бесстрастном лице статуи слово «ведьма». Шпилька фыркнула у меня за спиной. Я попытался представить, что чувствовал бы, будучи рыцарем королевы Маб, и увидев, как орки соорудили собственные скульптуры на месте уничтоженного святилища Варды, стало муторно. Вандализм, как известно, это опоганивание кем-то чужим наших святынь. Если речь идет о том, что мы сами уничтожаем чужие святыни, то это не вандализм, а поиск истины, прозрения и очищения. Куда ни тычься в этике людей и эльфов, везде непременно попадешь на что-нибудь в таком роде. Гадко. Мы прошли под аркой и оказались в громадном зале, освещенном слабо, но достаточно, чтобы я смог рассмотреть его убранство и глубоко, неприятно поразиться. Очень высокий, необозримо широкий, и его свод держали сотни колонн, выделанных в виде деревьев. Я остановился, оглядывая этот каменный лес. Каждое дерево было вырезано из массива скалы с невероятной тщательностью, до тончайших нюансов, вроде выступов коры и почек на ветвях. Каменные ветви и листья соединялись в ажурные кроны, терялись в сумраке свода. Великолепная мозаика на полу изображала лесной ковер, малахитовую траву, васильки из лазурита, родонитовые гвоздики, ромашки из молочно-белого оникса. Подгорные эльфы вложили бездну искусства и труда в эту молчаливую мертвую громаду, в эту имитацию, иллюзию, которая, вероятно, была очевиднее, одухотворенная магией королевы маг. В этот немой, вечный обман, призванный изображать здесь, в глубочайшей из пещер моей страны, живой лес под живыми небесами. Между стволами поддельных деревьев гулял настоящий сквозняк, и неподвижная под ними листва казалась злой насмешкой над естеством. Душу тоже вкладывали в это творение. Я смотрел и думал об эфемерности и хрупкости жизни, о ее подвижности, об отзывчивости на каждый вздох изменчивого мира. На стволе ближайшего к нам дерева сидела каменная бабочка, сделанная с нечеловеческим искусством, вплоть до чешуек на яшмовых крылышках. Она, тем не менее, показалась мне тяжелым надгробным памятником, нежному, легчайшему существу, живущему под солнцем лишь несколько дней. Зачем ему вечное надгробие, не способное не только полететь, но и пошевелиться? Здесь, в пещерной темноте, разогнанной искусственным светом. Задира закашлялся, скрывая приступ тошноты, и я почувствовал, что меня тоже тошнит. Мне вдруг перестало хватать воздуха. Я ощутил приступ ужаса перед пещерами и дикое желание подняться на поверхность, какого никогда не испытывал под теплыми камнями. Каменная декорация давила на меня всем нестерпимым весом гор над ней. Я схватил паука за руку, видимо, посмотрев на него настолько умоляюще, что он тут же сказал мертвецу: «Пойдем в жилой сектор, а? Эльфу худо». Мертвец начал что-то отвечать, но тут перед моими глазами все поплыло, и каменный лес вокруг завертелся и опрокинулся. Настала пустая темнота, которая, кажется, продлилась лишь несколько мгновений. Я очнулся от запаха очага и сена, с которым смешивались обычные запахи жилого сектора пещеры Аршей, на обычном тюфяке, обтянутом лошадиной шкурой. Я услышал, как вокруг негромко разговаривают, как кто-то подтачивает лезвие меча, как булькает кипящая вода в котле. А открыв глаза, увидел красноватый отсвет горящего угля на потолке и тени беседующих аршей. «Еще есть какие-то следы этой магии мерзкой», — говорил мертвец. «Тут парням и покрепче вашего эльфа худо становилось». «Ну, в обморок, конечно, не хлопались, но ваш-то, сами знаете, чуток порченный. Никакой защиты у него, видать, нет». «Как вы тут только живете?» – поражалась Шпилька. «Мне, знаешь, тоже стало нехорошо. Думала, сейчас вырвет прямо под ноги». «Главное», – рассудительно сказал кто-то незнакомый, худой и сутулый, «непонятно, что с этим делать». Там такой зал был, живой, совершенно живой такой. Его сам мир, сами горы сделали. А мы теперь всю эту погонь можем выломать, конечно, но того, что раньше было, уже не восстановим, нет. Ведь в деревьях, в цветах, «Главное, что?» – сказал паук. Я догадался по его позе, что он перебирает свою неизменную веревочку. Что они живые. Живые – значит, недолгие. Вся красота цветка ли, бойца ли, в недолговечности, да, в смертности. Живое – смертно. А бессмертное, по-моему, и не жило вовсе. Оно мертворожденное, как этот лес гнусный, как лишачка. У лишаков считается главным шиком вырезать из камня цветок, сказал худой. Эти подгорные, которые помешаны на финтифлюшках из камня, в основном именно цветы и режут. Смысл тут в чем? Берется самый неподходящий материал и делается именно то, что будет гаже всего выглядеть. «А людям нравится», – сказала шпилька. «Особенно если из золота. А камни не самоцветы, а те, что стекло режут. Блестит. И ничего с ними не делается. Хоть 100 лет. В этом что-то есть, если подумать». «В изваяниях что-то есть», – сказал паук. «Если в них есть что-то живое. Ну, как сказать. Осталась тень того, кто создавал». «В этом лесу достаточно теней», – возразил мертвец. «Угу», – кивнул паук. «Эльфийская спесь. Вроде желания сделать лучше, чем настоящее. Вот тут была настоящая пещера. Наверху – настоящий лес. А они и решили, что пещера – это для них грубо, а живой лес – слишком просто. И сделали этот морок. Из принципа». Я слушал, не перебивая, и вспоминая бесконечные разговоры эльфов-художников о вечной красоте, о том, как важно оставить след, преобразить грубую материю в нечто прекрасное, о способах извлечения сути вещей. Эльфийская спесь? Интересно, а что движет художником человеком? Помнится, виденные мною работы талантливых людей, презираемых творцами пуще, гораздо менее изысканны и далеко не бездушны. Мои мысли прервал Задира, заметивший, что я пошевелился. Он радостно врезал мне по шее с воплем. «Ой, эльф очухался! Эльф, давай поболтаем, а то я сейчас засну от этих их заумных тем. Тебе уже неплохо, да?» Я ответил ему пинком и улыбкой. «Отчего же не позвал шпильку поболтать?» «Да ну ее!» – махнул Задира рукой. «Она с этой красоткой, мертвецовой сестричкой, пауком играют. Дорвалась до девчачьих пустяков, не оттащишь!» – добавил он с ноткой обиды. Сестричка мертвеца, оса, действительно была красотка. Примерно ровесница крысы, она гораздо тщательнее крысы заботилась о своей внешности. Я впервые видел Аршу, выросшую не среди бойцов, а в гражданском семействе. Ее друг, как сказал бы человек, муж, худой носатый Арш по имени Полос, оказался алхимиком, а сама оса еще до войны училась у целителей. Я едва мог представить, что эта малышка сражалась вместе с братом, а потом рисовала злые руны на здешних стенах кровью эльфов. Но, вероятно, у нее хватило и сил, и ненависти. Мне хотелось нарисовать осу. Жаль, что я, увы, не силен в рисовании. Она была колоритна и необыкновенна. Ее густые, жесткие, рыжеватые волосы, собранные на макушке в несколько пучков, забавно топорщились в разные стороны. Одежду из неизменных лошадиных шкур украшали стальные бляшки и шнуры, торчащие уши, поросшие на редкость длинной шерсткой, во многих местах прокалывали колечки из тусклого серого металла. Оранжево-желтые, слегка раскосые глаза осы смотрели умно и весело. Шрамы на смугло-зеленых щеках, складывающиеся в руны весна и рассвет, выглядели, на удивление, органично. Я даже не думал, что так бывает. И яркая полированная бусина оникса, вставленная в коротенький разрез между бровей, элегантно дополняла общую картину. Оса не показалась мне слишком уж истощенной, хотя ее зеленоватая мордашка и заострилась, заметно подчеркнув торчащие скулы. Ее брат и друзья хорошо заботились о пище. Эта самоотверженность вообще свойственна аршам. Такая негромкая, не пафосная и теплая любовь. Просто отдать последний кусок. Очень поорочье. У осы был паук. Услышав задиру, я, признаться, в первый миг подумал про моего друга-паука. Но паук, с которым тут играли, оказался настоящим. Мохнатым подземным монстром, размером больше ладони. Мне стало неуютно при виде этих щелкающих челюстей и растопыренных лап, кончающихся когтями, рядом с пальцами женщин-аршей. А оса и шпилька возились с этим гадом и искренне веселились. Так люди ласкают кошку. «Послушай, задира», – сказал я, превозмогая омерзение. «Ты уверен, что эта нечисть не ядовита? Может, забрать гада у девочек?» На меня обернулись. Полос широко осклабился и ткнул меня в плечо. «Перестраховываешься, приятель!» «Почему не ядовито?» – удивился задира. «Еще как ядовито! Только на арши их яд почти не действует. Вот мыши или ящерицы – те да, те дохнут. Он их ест!» «А оса?» – окликнул я. «А ты не боишься, что эта тварь тебя укусит? Или шпильку?» Оса хихикнула, очень привычно и ловко ухватила паука поперек живота, перевернула вверх лапами и поднесла поближе ко мне. Я невольно отстранился. Шпилька фыркнула и шлепнула меня по затылку. «Ты не беспокойся, эльф», – ухмыльнулась оса. «Он не кусается, ручной. Вот, смотри, здесь у них такие мешочки с ядом. Когда они наполняются, можно чуточку нажать, капелька яда и выделится. А потом смешиваешь паучий яд с соком цветень травы и добавляешь золотник раствора багровой ночи. Получается отличное снадобье от ломоты в костях и от ушибов. Его втирать надо в больное место, покрепче». Я слушал ее, и в душу постепенно сходил горный покой. Мои друзья отдыхали. В очаге варилось вяленое мясо, а каменная плошка на столе, куда паук, шпилька и задира выложили наши припасы, уже опустела. Стояла блаженная горная тишина, нарушаемая только ровным шумом генератора громовых сил и вытяжек, далекими звуками поселка и треском пламени. Из ниши у очага, слабо освещенный отблесками огня, на компанию товарищей смотрел пустыми глазницами старый орочий череп, принесенный из изгнания господин Боя, чтимый предок, любящие родичи которого, как видно, не захотели устроить его в оскверненном эльфами последнем приюте. Я полулежал на тюфяке, слушая разговоры аршей и глядя в ночь, и думал, что мой дом – теплые камни, мой дом – черные провалы, мой нынешний дом – орочьи пещеры, где бы они ни находились. Так же, как орк-наемник, я был готов ощущать каждый принявший меня клан собственным и сражаться за него, как за свой собственный, потерянный человеческий мир. Мы продолжили путешествие не по горам, а под землей, дорогами Марайи. Я знал, что в конечном счете через Марайю можно выйти к самой границе пуще. Тем более сейчас, когда ее граница сдвинулась в сторону человеческой столицы. Арши тоже это знали. Правда, они не особенно любили пользоваться выходами, расположенными в опасной близости к пуще. Но для дела презрели опасность и возможные неприятности. Идея войны с королевой Мап и глубокой разведки очень занимала здешних стратегов. Я слышал, что вожак Марайи, старый Арш, носящий уважительное имя Кошмар, даже послал кого-то из своих бойцов ворочьи кланы, живущие на отрогах Черных гор, предупредить соседей и позвать их с собой. По подземным путям мою команду провожал Репейник, молодой боец, тихий, задумчивый и калека. В последнем бою на Марайю он лишился правой руки по локоть. Ранение прекратило его карьеру как воина, и инженеры взяли его к себе в ученики. К нынешнему времени репейник научился отменно разбираться в картах и вывел нас через удивительные места кратчайшей дорогой. Марайя, обжитая эльфами и переделанная ими в духе света, кончилась на удивление быстро. Эльфы не умели так лихо ориентироваться в подземном мире, как созданные для пещер орки. Многие лазы, ведущие в глубокие переходы, растянувшиеся на сотни миль, подгорные мастера просто заделали, опасаясь нападения какой-нибудь неожиданной нечисти, подозревая, что в глубине души и эльфы, оказываясь под землей, начинали истово верить в Барлога. Дикие пещеры, лишенные разработанной системы вентиляции и освещения, сложные и узкие ходы, зовущиеся в обиходе аршей шкуродерами, за прямую возможность оставить на шершавых стенах не только клочья одежды, но и куски собственной шкуры. Провалы и подъемы, подземные озера – все это мало интересовало подданных королевы Мабы. Даже спускаясь под землю, эльфы в сущности оставались наземными жителями. Им не хватало неба и леса. Вряд ли каменная имитация могла бы потешить по-настоящему что-нибудь кроме самолюбия. Нехоженные бездны и тьма, близкая к предвечной тьме, казались моим бывшим соратникам, да и мне до некоторого времени, чего уж там, отвратительными и ужасными. А вот орки видели все эти провалы и лабиринты девственными и прекрасными, как дикий лес, не знавший топора. Я следовал за местным проводником, слушал суждения моих друзей и мало-помалу проникался потусторонней прелестью пещер. При свете орочьего фонаря, тусклого, но не коптящего, как факела, я рассматривал фантастические колонны, созданные не чьими-то руками, а многовековой неторопливой работой грунтовых вод. Поверхность их казалась гладкой на ощупь, как шелковая. Натеки известковых отложений на стенах казались изысканными окаменевшими драпировками. Бахрома сталактитов кое-где соединялась со сталагмитами, выраставшими из пола, превращаясь в фантастическую решетку. Иногда встречались совсем уж чудные предметы, вроде естественных, появившихся сами собой статуй, выступающий из стены пещеры кусок породы, к примеру, вода так обработала, что он сделался необыкновенно похож на драконью морду с одним приоткрытым глазом и длинными шипами, растущими вверх по хребту. На карстовой плите, под этой волшебством созданной драконьей головой, арши оставили свечи и сушеное мясо для того, кто, возможно, будет нуждаться в свете и пище, блуждая по дальним переходам. Репейник рассказал, что местные называют это действо кормлением дракона. «Ведь не просто ж так он тут завелся, ухмылочка Барлога. Скорее милость, но все равно надо, чтобы все было хорошо и по горной чести». Я бы солгал, начавши утверждать, что за время путешествия мое человеческое естество ни разу не дрогнуло от ужаса перед подземными безднами. Мрачная красота пещер связана для человека с ужасом неразрывно. Я потерял счет времени. Жители Марайи снабдили нас более чем скудным провиантом, и мне казалось, что его не может хватить в пути, растянутом на месяцы. Хотя по поверхности земли можно было бы добраться до границы пущи за пару недель. Иногда вдруг казалось, что репейник заблудился, и тогда веселые голоса товарищей повергали меня в отчаяние и панику. Приходилось делать серьезные усилия, скрывая свою человеческую слабость. Мой разум уже хорошо знал, что орк не может заблудиться под землей. Только душа подсолнечного существа никак не могла поверить до конца. Меня странным образом успокаивали орочьи тычки и пинки. Прикосновение кого-нибудь из друзей в темноте, его голос, его запах моментально убивали ощущение одиночества и безысходности. «Эльф, тут узкий карниз, давай руку». «Эльф, ты что, уснул на ходу?» «Эльф, слышишь, как камни поют?» И мне вдруг померещился необыкновенно далекий и очень тихий на пределе слуха звук. То ли звон крохотных колокольчиков, то ли нежное гудение туго натянутой струны. Я не знаю, слышал ли я то, что слышал, Был ли это пещерный морок, наваждение, вызванное бархатной тишиной подземелий? Или некий неописуемый хозяин здешних пещер и вправду даровал мне возможность на миг услышать музыку орков, тайную мелодию подземного мира? Здесь, под землей, оказалось куда больше жизни, чем представляется существам, живущим на поверхности. Репейник предупредил о зале, населенном летучими мышами, и погасил фонарь. Я, оказавшись в непроглядном мраке, вцепился в рукав паука изо всех сил. «Ты не дергайся так, эльф», — сказал паук. «Мышки как мышки. А мы тебя не потеряем. Я тебя все время чую». Слепая темнота, тем не менее, изрядно давила на нервы. Мне пришлось нащупывать ногами неровности пола. Паук поддерживал меня, когда я почти падал. Остальные хихикали над моей беспомощностью, но, похоже, были готовы тоже прийти на помощь. Иногда я чувствовал чью-то руку на своем локте. Задир откнулся в мое ухо носом. Это насмешило и подбодрило. Зато мышиный зал ужаснул меня. Незримые в кромешной тьме существа, списком носящиеся в воздухе, так что потоки гонимого крыльями ветра касались моего лица и волос, вызывали инстинктивное отвращение. Разрядил обстановку тот же задира, уморительно подсвистывающий и попискивающий по мышиному. Нетопыри, обманутые издаваемыми им звуками, подлетали близко, едва не даваясь в руки, и вызывали умиленные охи-шпильки. Так женщину умиляются бабочкам и цветам. Уже в галерее, ведущей прочь от мышиного логова, при зажженном свете, задира толкнул меня локтем и, лукаво глядя, спросил. «Эльф, хочешь, мыша покажу?» «Где? Где? Дай мне!» Подсунулась шпилька. Я подошел, и задира вынул из-под куртки маленькую подземную мышку. Размах ее крыльев был не больше голубиного. Я увидел вблизи уморительную и злющую мордочку с черными выпученными глазами, вдавленным носом и крохотной, но опасной пастью, усеянной мелкими иглами зубов. Непропорционально громадные уши нетопыря с жестким веером длинных волосков до смешного напомнили мне орочьи уши, о чем я и сообщил моим польщенным товарищам. Мышка не вырывалась и не пыталась пустить в ход зубы, будто руки задиры не казались ей опасными. Шпилька, тоненько, скрипуче пискнув, погладила мышку пальцем по лбу. И та лишь внимательно на нее посмотрела. Задира разжал руки. Мышь взмахнула освободившимися крыльями и зигзагами понеслась к черному провалу, ведущему в ее родное жилище. «Летучих мышей есть нехорошо», — сказал репейник. «Они наши товарищи». По его тону легко понималось, насколько тяжело ему не думать о возможной пище. И я угостил проводника полоской вяленого мяса. «Оставь себе, ты к таким переходам непривычный», – попробовал возразить репейник. Но паук ухмыльнулся и сказал. «Ты не спорь, если что, мы эльфа дотащим». Пока репейник грыз мясо, шпилька мечтательно говорила о том, как здорово будет поохотиться, когда они выйдут на поверхность. Впрочем, кое-какая добыча попалась нам гораздо раньше, когда обходили горное озеро. Здесь, глубоко внизу, вода оказалась дико холодной и прозрачной, как газ, а в воде жили, непонятно чем питаясь, слепые рыбы-страшилища. Вероятно, они пожирали друг друга. Попадались твари длиной почти с ладонь, с белесыми вмятинами на месте глаз, с какими-то крючковатыми колючками, торчащими на месте плавников, и пастью, усеянной зубами. Когда мы ловили их, одна впилась в мой палец. Отцепить ее оказалось весьма непросто, а палец после изрядно ныл, так что репейник заставил меня натереть ранки снадобьем осы. Задира, наблюдая, очень веселился. «Паук, ты за эльфом получше присматривай», – съязвил он, когда мы с пауком общими усилиями отковыряли рыбу от меня. «А то его летучая мышь унесет, или рыба съест, или червяк проглотит». «Червяк маленький», – возразила Шпилька не столько из сочувствия ко мне, сколько из желания позлить Задиру. «А эльф сравнительно большой». «Ха! А червяк раздуется и его слопает, потому что добыча легкая». Задира показал на меня пальцем, а я дал ему пинка. «Ого, эльф! Со страшной рыбой справиться не можешь. Только и знаешь, что лупить беззащитных боевых товарищей». «Паук», – сказал я, – «а давай ловить рыбу на Задиру. Как ты думаешь, крупная клюнет?» «Вряд ли», – отозвался паук, почесав за ухом. «Никакое крупное существо на мелкого клюнуть не может». «Я не мелкий», – возмутился Задира, и я погладил его между ушей. «Конечно нет, дружок. Ты уже большой. Только старшим не мешай». В процессе потасовки мы с ним не свалились в озеро только потому, что паук ухватил меня за руку, а Задиру за шиворот. «Ну не дураки ли? Тут костер лучше не разводить. Надо выйти из этого зала. А как вы пойдете мокрые? Эта вода холоднее самого мороза». «Зато эльф оттаял», – заметила Шпилька. «Он с самого каменного леса ходил, как в воду опущенный». Репейник, который наблюдал, не вмешиваясь, ухмыляясь, сказал: «Хорошая у вас команда, ребята. Жаль, мне меч держать нечем. Я бы с вами пошел». Задира толкнул его локтем, показывая, что, по крайней мере, под землей репейник вполне в нашей команде, а паук хлопнул по спине. Репейник, смущенно ухмыльнувшись, принялся с избыточным вниманием поправлять ремень торбы на плече. Когда мне показали зал с зеркалами, поразительное место, где взаправдошние зеркала из черной глянцевой блестящей породы, тоже, по мнению Аршей, созданные самой природой, то тут, то там красовались среди скал, обрамленные занавесями натеков. Это только восхитило. Но когда я увидел горящую шкатулку... В свете нашего фонаря королевское великолепие пещеры полыхнуло ярче тлеющих углей. Кристаллы потрясающей красоты, алые, пурпурные, вишневые, кроваво-красные, выступали из гладкого массива стен фантастическими гроздьями. Вероятно, это были рубины, но рубинов такой прелести и таких чудесных цветов мне никогда прежде не встречалось. Камни размером с вишню казались мелкими. Посреди зала возвышался пламенеющий рубиновый обелиск высотой с человеческий рост. Такой чистой воды, что сквозь него можно было разглядывать стежки на рукаве. Все стены зала забрызгали сияющие кровавые капли. С потолка свешивались сталактиты, рдеющие, как заревное небо, и в них отражались огни наших свечей. Мне тяжело себе представлять, как повели бы себя люди или гномы, узрев эту сокровищницу, рубиновую россыпь внутри горы. Человеку так трудно смотреть на драгоценные камни без желания ими владеть, что... Боюсь, пещерное чудо просуществовало бы недолго, унеся за собой в небытие изрядное количество человеческих жизней. А мои друзья стояли посреди роскоши, стоящей море крови, почестей и золота, рассматривая игру огней в бесчисленных гранях, и ничего, кроме задумчивого удовольствия и рубиновых бликов, на их физиономиях не отражалось. «Тут здорово, да?» – гордо спросил репейник. «Почти что самое красивое место в черных провалах. Есть еще озеро с водопадом, но это гораздо дальше, на север. И есть еще зал, где фиолетовые такие же, но восточнее, милях в 40. Ну и тут здорово, да?» «Очень», – Шпилька восхищенно вздохнула. «Вот так смотрела бы и смотрела. Спасибочки», – и лизнула репейника в ухо. «Как огонь», – сказал Задира. «Название точное». «Угу», – задумчиво отозвался паук. «Я только в одном месте видал столько сразу и таких ярких. В гранатовой норе в холодных пещерах. Только туда гораздо труднее попасть. Коридор узкий, протискиваться приходится. Да еще не каждый и протиснется». «Ребята», – сказал я, – «а вам не хотелось сделать что-нибудь, чтобы стало еще красивее. «Так сделали», – ухмыльнулся репейник. «Сюда наши приходят иногда. Отполировать, подчистить, от копоти оттереть. В шкатулку с факелами не ходят, конечно, но от всего копоть. Пещеры – штука нежная». «Людям захотелось бы забрать эти камни с собой», – сорвалось у меня. «Угу», – хмыкнул паук, – «чтобы цветочки из них вырезать». Я улыбнулся. «Вроде того». «Ну и глупо», – сердито сказал репейник. «Здесь они живые, а там будут мертвые, как в том каменном лесу. Надеюсь, ты с людьми о них трепаться не будешь, эльф? А то они все загадят». «Дурак ты, репейник!» – обиделась за меня шпилька. «Это же наш эльф, а ты про него всякую дурость думаешь!» Репейник смутился. Я хлопнул его по костлявому плечу. «Я ни за что не стал бы. Это ни людям, ни вам не полезно. Люди из-за этих камней могут переубивать друг друга, понимаешь?» Репейник посмотрел на меня снизу вверх. «Ну так считай, что они и твои тоже». «Люди?» «Да нет, эти камни красивые». «Да, ребята, к вам это тоже относится». «Угу», – сказал паук. «Мы уже поняли». И я понял. Считается, что носить нечто прекрасное не в кармане, а в душе – эльфийский дар. Но люди, гномы и эльфы слишком любят ощущение обладания, чтобы точно следовать такому принципу. Бескорыстие – это варварство. Бескорыстие – это глупость. Все всегда думают о том, как хорошо бы что-то заиметь. Вот и имею. Эти камни и мои тоже. Мне их репейник подарил. Ночлеги в пещере, не приспособленные для жизни, сильно отличаются от ночлега в лесу. Арши мало чувствительны к холоду камня, меня же он пронизывает до костей, стоит только лечь. Ни плащ, ни орочий спальный мешок особенно не спасают. Чтобы не окоченеть до лихорадки, я спал в обнимку с задирой и пауком, чувствуя себя крысенком в норе, в куче с себе подобными. Изящная манера задиры складывать на соседей по ночлегу руки и ноги изрядно выводила меня из себя. Просыпаясь в очередной раз от тяжести его лапы на своей бедной шее и кошмарного сна, в котором на мою шею уселся буйвол, я щипал его за ухо, отчего просыпались все. Потому, выбирая между последним ночлегом в пещере и ночлегом на поверхности земли, я, оставшись в меньшинстве, пытался отстоять второй вариант. «На самом деле напрасно, эльф», – возражал паук. «Там же опаснее. Часовых надо выставлять. Пуща рядом, да и вообще. Тут-то мы дома». «Паук!» – взмолился я. «Да я и сам прокараулю полночи. Только избавьте меня от холода и задиры. У меня от них все кости ноют». Шпилька хихикнула. Задира осклабился. «Ах, какие мы, эльфы, деликатные создания. Интересненько. А в пуще ты как спал? На постельке из живых белочек?» Я щелкнул его по носу, он не успел увернуться и обиделся. Паук задумчиво намотал веревочку на палец и вывел резюме. «Ладно, поднимемся наверх». Репейник, усмехаясь, пожал плечами. «Эльф в вашей команде в любимчиках, ребята». «Эльф от лихорадки чуть не сдох», – сказал паук. А всего и было, что выкупался в роднике в начале сентября. Люди, они болеют от холода. Это учитывать надо. Товарищ-то он товарищ, конечно, но не арш все-таки. Пойдемте к воротам». Репейник согласно кивнул. Вероятно, тирада паука его убедила. Ворота, ведущие в мараю с этой стороны, не охранялись. Их было просто невозможно открыть изнутри чужаку, не знающему секрета. Даже если, по чечаянье, он догадывался о существовании лаза и каким-нибудь образом отыскивал отпирающий механизм, его убивали защитные устройства, которые прежде надлежало сделать безопасными. Впрочем, судя по отсутствию трупов около ворот, никому из эльфов или людей не приходило в голову искать тут вход в величайшие из подземелий страны. Эльфы не знали о рубиновых и аметистовых россыпях. Они не знали о железной руде на юго-востоке Марайи. А об удивительной магнитной породе они не знали в принципе. Когда мне показали, как железные опилки и мелкие гвозди, обретая волшебную видимость жизни, стремятся к бурому булыжнику и прилипают к его поверхности, я определенно решил, что это орочье колдовство. Полозу стоило некоторого труда меня переубедить. Итак, эльфы не знали о большей части здешних сокровищ. Знание, вероятно, спровоцировало бы новую войну. Хотя всем было очевидно, что войны не избежать и так. Эльфы не знали о механических изысках аршей, а магия не отвращала действия этих хитроумных штуковин точно так же, как орочьи механические приспособления не отвращали действия эльфийских магических сил. Какая это была странная война, затянутая на столетия. Я уже почти забыл за время жизни под горами, дружбы с аршами, странствий, сражений, до какой степени арши ненавидимы эльфами. Слуги зла, прихвостни тьмы. Ведь для меня все эти слова уже стали только поводом для шуточек или пустым звуком. Я ухитрился за полгода в горах забыть 300 лет в пуще. Но когда-то было совсем иначе. Эльфы видели в аршах абсолютное зло. Почему? Ведь мои друзья всячески избегали спускаться с гор или выбираться из пещер без крайней нужды. Они, очевидно, неуютно почувствовали бы себя в лесу. Я уже точно знал, что планов по захвату мира, или хотя бы пуще, никто из аршей не строит. Так в чем дело? Репейник отпер ворота. Тяжеленная каменная плита отодвинулась с пути бесшумно и жутко, а нашим глазам открылось закатное небо. Далеко внизу серый клинок облака рассекал багровое солнце, уже склонившееся к горизонту в сияющем просторе цвета крови на отполированном лезвии. Темное золото последних лучей заливало пущу под нашими ногами. До нее осталось не более суток пути. Эльфы оборачиваются на запад, арши – на восток. Утреннее солнце встает по ту сторону гор, отчего-то подумал я. Если один из смыслов нашей разведки заключался в понимании сути вещей, то она почти завершена. Я уже понимаю, что делается. Я понимаю, как. Осталось выяснить лишь, зачем. И моя цель достигнута. Впрочем, как бы ни сложились в дальнейшем события и обстоятельства, у меня уже достаточно опыта, чтобы не вернуться в пущу рыцарем-государыне. Хотя, если так, то почему это вообще пришло мне в голову? Мои друзья спали в зарослях на горном склоне. Я сидел на замшелом валуне и смотрел, как медленно восходит луна и зажигаются звезды. Полоска зари постепенно никла и гасла, как угли в костре. Небесный охотник перешагивал горизонт, сияя звездой Эрендил на плече, и голубая Гилтаниэль дрожала и мерцала на западе. Я узнавал рисунок созвездий, вспоминал песни под этими звездами, и душа рвалась на части. Вот я вижу пущу, и чему-то внутри меня нестерпимо хочется покоя, бездумья, ощущения абсолютной правильности бытия. Я вспоминаю любовь к королеве Маба и жалею о любви к ней, хотя отлично понимаю, что это морок, морок недобрый. Слабый человек. Вспоминать убитых орков, убитых людей, мой бедный город, вожделеющий вечной юности и эльфийской прелести, не слишком-то получается сейчас. Все, что настоящему Дэнни кажется мерзким, подлым, жестоким, отошло куда-то, выцвело, поблекло. А почему бы и не морок? А почему, собственно, морок? Кто вообще такой Дэнни? Жалкое смертное человеческое тело. Выпить вина из Эленоров, раствориться в лунном свете, музыке, пьяном веселье. Пусть государыня и девы из ее свиты улыбаются, а мир вокруг будет прекрасен, неописуемо прекрасен. Ах, вина звезд, танцев! Варда, лучезарная царица, дева западных морей. Мир будет совершенен, и я в нем совершенство. Я фиал государыни, я клинок света. Я слышу пение мелорнов у дворца моей королевы. Паук отвесил мне такой подзатыльник, что из глаз посыпались те самые искры, о которых обычно упоминают для красного словца. Я едва не кувыркнулся с камня, на котором сидел. Но в голове несколько прояснилось. Пришел настоящий ужас. «Мне твоя физиономия не понравилась», — сказал паук встревоженно. «Я тебя таким ошалевшим уже давно не видал. Ты в порядке?» «Кажется, не совсем», — признался я, не в силах на него посмотреть. «Кажется, ты мне еще слабовато наподдал. Хорошо, что ты проснулся. Я, кажется...» «Я сейчас вас предать собирался, кажется. Продать за улыбочку королевы Маб». И тут меня затрясло. Стало так холодно, что ледяная вода подземных озер сейчас была бы для меня теплой, как парное молоко. Я свернулся в клубок, пытаясь укутаться в плащ, но озноб не проходил. Я вымерз до костей. Зубы лязгали. И не остановиться. Паук, как осенью у родника, сгреб меня в охапку и прижал спиной к себе. И так же, как осенью, озноб мало-помалу прошел, оставив тошную слабость и желание расплакаться в голос, как вопят маленькие дети. Не знаю, в чем тут дело. В тепле тела Арша или в странной несовместимости орка и эльфийской чары. Но государыня снова выпустила мою душу. Правда, выпустила нехотя. «Тебе легче?» – спросил паук. «Легче», – сказал я. «Но плохо. Зря ты со мной связался, паук. Я слабак. Когда на меня находит, я готов бежать на свист и вилять хвостом. У меня крыша течет, как ты говоришь. Зачем ты помешал ястребу меня убить? Не пойму». «Дурак ты, а не слабак», — сказал паук. «Ты должен был еще тогда, осенью, подохнуть. Ты же до сих пор барахтаешься, пытаешься разобраться, все такое. Это не слабость. Чего бы ты хотел? Чтобы лишачка тебя отпустила и все? Сейчас. Если бы она была такой ерундой, разве мы бы с ней возились столько лет?» «Я боюсь идти в пущу, паук», — сказал я, вдруг осознав, что мертвой хваткой держу его за рукав. «Я трус, да? Я боюсь, что потеряю свободу, понимаешь? И что себя потеряю. Я так боюсь, что у меня кровь леденеет». «Я знаю, что боишься», — сказал паук. «Такого только круглый дурак не боится, эльф. Но ты же говорил, надо все выяснить. Потом рассказать королю людей из Чернолесья. Нам с тобой надо это доделать. Не знаю, как эльфы, они полудохлые. Но живые боятся и все равно делают. Возьми себя в руки». Я отстранился так, чтобы видеть его лицо. Паук смотрел на меня спокойно и тепло. Я решился. «Ты все видишь», — сказал я. «Ты все понимаешь, дружище. И если ты увидишь, что я меняюсь, что я вас продал, убей меня, не жалей. Если у меня не хватит сил сопротивляться в пуще, то уже не хватит ни на что. Убьешь?» «Уверен?» — спросил паук, ткнув меня кулаком в колено. «Уверен», — сказал я, отвечая на тычок. «Пойми, паук, это будет значить, что Дэнни уже умер, что его души больше нет, так что ему ты ничего дурного не сделаешь. А существовать, как красивенький раб государыни, я не хочу. Я могу на тебя рассчитывать?» «Угу», — кивнул паук, становясь печальным. «Поспи, тебе надо, чтобы голова была ясная». И принялся разматывать веревочку. «Я прямо тут, ладно?» — спросил я и, укутавшись в плащ, улегся головой на его колени. С дальним прицелом, с некоторой надеждой, что близость орка помешает королеве Маб забрать мои сны. «Тебе не мешает?» «Не особенно», — сказал паук, растягивая веревку между пальцами. «Спи, я понял». Было изрядно неудобно. Я засыпал долго и тяжело, но спал без снов. Ранним утром мы охотились на сонных кекликов и фазанов, а потом пекли их в золе. Репейник разделил с нами этот завтрак. Потом мы грустно расстались. «Я дальше не пойду», – сказал Репейник, и было заметно, что эта перспектива его огорчает. «Не хочу вам обузой быть. Эльф, ты возьми мой нож на удачу, а?» «Свой не предлагаю, у меня эльфийский», – сказал я. «Возьми мои метательные ножи. Мне когда-то друзья подарили, а у меня таланта нет, как видно. Ты левой рукой научишься, а у меня и правой не выходит». Репейник ухмыльнулся, всепонимающе и мило. «Все наши желают вам удачи, ребята». Мои бойцы обнюхались с ним, я хлопнул его по спине. И моя команда направилась вниз по склону, а Репейник пропал в зарослях почти в тот же миг. «Порядочный был боец, жалко», – сказал паук. Но проводник он тоже порядочный. Мы спускались до полудня, потом шли через предгорье. Перелесок состоял в основном из ясеней и ив. Все прогалины густо заросли папоротником. Я бы сказал, тут уже начиналась благословенная земля, если бы у меня сейчас повернулся язык назвать эльфийский край благословенной землей. Мне было болезненно не по себе. В памяти всплывали обрывки гимнов Гилтаниэль, каких-то слышанных баллад. Я все время ждал, что из ивовых кущ вдруг появится единорог, несущий на спине государыню. Не знаю, боялся я этого или жаждал втайне от самого себя. Тупая нудная боль в душе походила на нудную боль от раны, когда хочется врезать по больному месту кулаком от бессилия и злости на рану и на себя. Мне хотелось бы слушать болтовню ребят, но они настороженно молчали, шаря глазами по сторонам. Я понимал, что это идеальное поведение, но досадовал. «Кровью несет», — вдруг сказала Шпилька, снизив голос. «Еще чем-то противным. И кровью. Только странно как-то». «Кровавый ручей», — сказал паук. «Не чей-то там кровью, а будто кровью вообще, железом». Мы вышли из ивняка, и взглядом открылось восхитительное зрелище. Купы чудесных цветов, хрупких, молочно-белых, сияющих в солнечном свете, образовывали кроны удивительных деревьев. Нежные листвы, золотисто-зеленой, такой же хрупкой, почти не виднелось из-за этого буйного цветения. Жемчужные гроздья, благоухающие, пьянящие и сладко, свисали с нижних ветвей почти до земли, касаясь папоротников. Темная кора деревьев оттеняла цветы контрастно, как черный бархат оттеняет игру перламутра. Шпилька присвистнула. «Ох, барлок возьми!» – пробормотал задира. «Паук, это что ж?» «Угу», – сказал паук. «Эльфийский вьюнок. Эланор. Мертвые деревья». Слово «мертвые» настолько не подходило к этому буйному цветению, что я невольно усмехнулся. «Ты, паук, бредишь, наверное». Паук двинул мне кулаком между лопаток, слишком ощутимо для дружеского пинка. «Эльф, ты глаза-то разуй и выброси из башки то, что туда уже налезло, а?» Я подошел к ближайшему дереву и присмотрелся. Это был мертвый ясень. Светлая кора потемнела до бархатной черноты и потрескалась. В трещины виднелась такая же черная сердцевина, будто дерево выгорело насквозь. И на этом трупе ясеня, впившись нежнейшими усиками в рассыпающуюся древесную плоть, торжествующе цвели эланоры, карабкались по иссохшим скорченным ветвям, обволакивая дерево сплошь, создавая видимость сияющей жизни. Я вдруг вспомнил, что когда-то давно мне приснились эти цветы, и я проснулся в холодном поту. «Пуща раздвигает границы», — сказал паук. «Сначала всегда Элоноры, а потом и ручей сдвинется. Понимаешь? Так всегда рассказывают». Я, а за мной Шпилька и Задира, побежали вперед через папоротники и резко остановились. Ржаво-красный поток медленно катился в довольно глубокой впадине между побагровевших камней. На его берегах ладони на четыре не росло ничего, а чуть дальше начинались красновато-белесые корни элоноров, похожие на жилки в теле животного. Я наклонился. Из-под камней, из песка, из пологого откоса, на котором мы стояли, то там, то тут медленно сочились темно-красные струйки. Камни на берегу вспотели багровой росой. «Земля кровоточит», – прошептала Шпилька. «Говорят, это кровь, пролитая за добро и свет», – сказал я, тоже невольно снижая голос. «Угу», – сказал паук, подходя. «Очень может быть. И уж точно, кровь, пролитая за пущу. В смысле, кровь жителей пущи. И кровь всех прочих, кого они сами убили. Много крови, в общем. И моя, подумал я, и та чужая, что я пролил, сражаясь за государыню. Мне стало тошно, но голова странным образом прояснилась. Надо переходить прямо через эту дрянь переть, короче, спросил Задира. Я, знаете, что подумал? Сказал паук. Мы же эту дрянь видим только потому, что эльф с нами. Он может видеть границу, как она есть. Все эльфийские прихвостни могут видеть всякое разное, если захотят. Только кто ж захочет? Это пуща, сказал я, кивнув на тот берег ручья, где сияли мелорны в золотом цвету. Нам надо, Задира, перейти через эту дрянь. Я пёр через эту дрянь босиком, когда в первый раз попал сюда. И что-то я забыл. Ах, да, злое железо. Вы носите злое железо, ребята. Вы ужасно любите всё железное. Подкованные сапоги, плашки и заклёпки на куртках. Мечи, ножи. Вам можно, совершенно безопасно. Ну или почти безопасно. И мне тоже, осенило меня. Я сжал в кулаке рукоять подаренного репейником ножа и шагнул в кровавый поток. Под сапогами плеснула бурная, пахнущая железом вода, глубиной не более, чем по щиколотку. Шпилька опустила в нее руку и брезгливо понюхала. Задира сделал то же самое и крикнул, забыв об опасности быть услышанным стражами пущи. «Потроха, барлоговы! Это тоже морок! Это вода, а не кровь. Она только пахнет кровью». «Это кровь эльфов», — сказал паук со странной усмешкой. «Это не вода, а кровь такая. Тех, у кого нет души». «А ведь вы тоже подвержены мороку, ребята», — сказал я. «Пожалуй», — согласился паук. «Но не в твоей степени. Мы перешли ручей и оказались в самом прекрасном месте на свете. Я чувствовал, что рыцарей поблизости нет, и мои ребята чувствовали, что рыцарей рядом нет. Но арши, похоже, считали, что путь свободен, а мне казалось, что королева Мап уже знает, кто пересек границу ее владений. Меня трясло от возбуждения, от ужаса и неутолимой жажды вместе. Я тискал рукоять урочьего ножа, уже горячую и влажную, и мне хотелось держать так руку паука. Я только боялся ему помешать. Нож в руке и ребята рядом были единственной реальностью в дивном сне, который меня окружал. Я пытался проснуться. Иногда мне это почти удавалось. Сложно описать, насколько совершенный пейзаж нас окружал. Серебряные колонны мелорнов с серебристой листвой и золотыми цветами утопали подножиями в папоротнике и зарослях лилий. Удивительная гармония юной листвы, рдеющих небес, солнечных лучей, запаха цветов, пения птиц наполняла душу, подобно прекрасной музыке. И все это был морок, чара, восхитительная чара. Мои арши с любопытством озирались по сторонам. Я не заметил, чтобы мир пущи действовал на них особенно губительно. Во всяком случае, они легко прикасались к окружающим предметам без вреда для себя. «Оно не живое!» – ахнула шпилька, срывая цветок. «Потрогай, эльф! Оно не настоящее!» «Как это может быть?» Задира нагнулся, рассматривая стебель, на котором цветок рос прежде. Отломил, обнюхал, лизнул. «Не знаю. Просто понять не могу. Это вообще не трава, эльф». Я взял цветок и кусочек стебля у них из рук. Попытался принюхаться, но мое слабое обоняние не подсказывало ровно ничего. Я вообще не слышал никакого аромата от стебля, а лилия пахла лилией. Зато на ощупь они показались очень странными. Растения обычно сочные и влажные. Цветок поддается под пальцами, на лепестках остаются следы пальцев от нажима. А эти лепестки сухие и упругие, шелковистые, скорее похожие на ткань, чем на живую плоть травы, оставались совершенно неизменными, как мы не мяли их в руках. Это были совершенные цветы. Они росли не сами по себе и для самих себя. Они росли с определенной целью. Обитатели пущи могли плести из них венки, собирать букеты, украшать ладьи и шатры, делать гирлянды. И все это не делало цветы безобразными. Они не увядали и не осыпались. Они не желтели, не гнили, не покрывались плесенью. Они не умирали в руках тех, кто нуждался в украшениях. Вероятно, потому что неживущие не может умереть. Шпилька ловила бабочку. Я хотел было остановить ее, пожалев безобидное создание, но понял, зачем она это делает. Бабочка некоторое время ускользала, но шпилька, ловкая как кошка, в конце концов накрыла ее ладонью. А потом показала мне, держа двумя пальцами неподвижное тельце. «Ты ее убила?» – спросил я озадаченно. «Не знаю». Она перестала трепыхаться. «Дайте взглянуть», – попросил паук, и шпилька протянула бабочку ему. «Эльф, эта штука такая же, как цветы. Она не настоящая», – сказал паук, теребя двумя пальцами бабочки на крылышко. «Паук, помилосердствуй», – сказал я. «Ты ее до дыр протрешь. Ты своими лапами можешь и каменную плиту на нет стереть. Легче». «Угу, допустим», – хмыкнул паук. «Допустим, грабки у меня не для ловли бабочек приделаны. Но пыльца-то у нее где, а, эльф?» Я с некоторым напряжением вспомнил, что ужасно давно в раннем детстве ловил бабочек, и на моих пальцах оставалась цветная пыль, крошечные чешуйки с их крыльев, а сами бабочки-бедняжки превращались в жалкие серые лохмотья. Мои пальцы, конечно, были понежнее, чем нынче у паука. Почему же бабочка в его руках остается такой же пестрой, как прежде? «Интересно, как она устроена?» – пробормотал паук, поднося несчастную букашку к глазам. «Как ты думаешь, это тоже морок, эльф?» «Не знаю», – сказал я. «Не похоже. Ты же трогаешь ее». «Она вправду сделана, как цветы», – констатировал паук. Бабочка вспорхнула с его ладони и понеслась над папоротником. Мы со шпилькой вдвоем ее трогали, как хотели, а она летает. Она крепче, чем кусок холста, эльф. И уж точно не живая. «Летает же», – возразил Задира. «Ею движет чара государыни», – сказал я, а потом понял, что, как видно, сказал правду. Это совершенная бабочка. Ее нельзя случайно убить. Ведь какая-нибудь эльфийская дева могла бы огорчиться. «Она тут для красоты, как цветы», – кивнула Шпилька. «А гусениц нет?» – спросил Задира. «Гусеницы», – сказал паук, – «с эльфийской точки зрения некрасивые. Гусеницы этим бабочкам не нужны. Лишачка делает их прямо так. Раз – и бабочка. Раз – и цветок. Не рождаются, не растут и не умирают. И я что-то не видел бабочек такого цвета в других местах. Лишачка ее целиком выдумала, а?» «Птицы тут тоже выдуманные», – заявила Шпилька. «Смотрите, какие блестящие. Они, наверное, внутри пустые. Да, эльф?» «Пустые или не пустые», – сказал я, – «но уж точно не живые. Они не едят, не гадят, не высиживают птенцов. Они только поют. Но в ваших горах птицы поют не так. И не всегда». «Не птицы, а какие-то механизмы для чириканья», – с отвращением сказал Задира. «Мне тут уже очень не нравится. Чрево Барлогова. Эльфы-то где?» Почти в тот же миг мы разом услыхали далекий перезвон бубенцов, скрип колес маленькой тележки и стук копыт. За стеной цветущих кустов кто-то ехал, судя по звукам, на пони. И этот кто-то не мог быть эльфом. Моя команда моментально растворилась в розовых кущах. Я же, не считая нужным скрываться, просто вышел из них на дорожку, посыпанную чистейшим белым песком. Милейший, короткий, совершенно настоящий мохнатенький пони тащил крохотную повозку о двух колесах. Повозкой управлял хмурый гном, которого я никак не надеялся встретить еще раз. Увидев меня, он, похоже, поразился так же глубоко, как и я сам. «Здорово, орел!» – сказал он, натягивая вожжи. Пони понуро остановился, рассматривая совершенный папоротник под ногами и не изъявляя ни малейшего желания попробовать его на вкус. «Привет, Дарин!» – сказал я. «Ты не говорил, что собираешься в пущу». «Так и ты не говорил», – усмехнулся гном. «Даже как-то странно видеть тебя тут после того разговора в трактире. Я даже уж подумал, что ты решил остаться в городе. Глупо, конечно». «Почему глупо?» «От своего счастья не бегут». Мина гнома сделалась просто на удивление издевательской. Но он явно думал, что я этого не замечаю. «Ты вовремя вернулся, орел. Сейчас отдышишься, придешь в себя после мира людишек, с хозяйкой повидаешься, и хорошо будет. Скоро будет хорошо-хорошо, тогда и перестанешь с гномами здороваться». «Дарин», – сказал я, пытаясь не смеяться и не сердиться, – «а ты замечаешь, что все вокруг не настоящее?» Гном прищурился, превратившись в воплощение лукавства. «А какая мне разница, орел? Настоящие, не настоящие? Что вообще такое настоящие? То, что на другом берегу ручейка? И кто это сказал?» «Оно там живое». Дарин рассмеялся так искренне и весело, будто и не считал меня убогим существом. «Ай-яй-яй, живое! Давно ли ты разницу заметил? Ишь, вбил себе в голову. Ладно уж, орел, ты со смертными переобщался. Меня вот напрасно слушаешь. Так теперь в другие бредни веришь. А какая разница, во что верить? Вот жил ты тут, не тужил. А я с тобой, уйма таких же орлов, и верили вы в правильные вещи. И было вам счастье. А теперь ты разуверился. Остался один. И мечешься?» «Дарин», – взмолился я, – «ты же сам говорил, что нельзя верить глазам». «Мало ли, что я там, на том берегу, с пьяну болтал», – гном похлопал пони по крупу. «Глазам нельзя, ушам нельзя. Ты меня больше слушай. Просто раньше ты верил в одни сказки, теперь веришь в другие сказки. А если это не сказки? А что такое правда? Да зачем она тебе сдалась, эта правда? Это ты сюда приперся выяснять, что правда, а что кривда? Нашел куда? Дарин, но ты же говорил... Ох, да отстань ты от меня ради хозяйки. Вдруг вскинулся гном. Тут тебе не трактир. Мне, знаешь ли, из-за тебя неприятностей не надо. Тоже мне приятель нашелся. Пошел, шустрик. Пони вздрогнул и побрел по песку, позвякивая колокольцами на сбруе. Я некоторое время стоял на дорожке, провожая тележку глазами. Последний пассаж гнома меня страшно огорчил. Он боится? Любопытно, чего может бояться такой малоуязвимый циник? Государыни? Человеческой смерти? Человеческой жизни? «Ох!» – выдохнули сзади. «Кто ты, воин?» Я обернулся. Эльф-художник из свиты государыни стоял среди роз и смотрел на меня, как на опасное чудо, свалившееся с луны, удивленно и испуганно. Я, вероятно, тоже разглядывал его не совсем подобающе, но у меня было такое чувство, будто я вижу эльфа из свиты впервые, так же, как и лес вокруг. Просто поразительно, насколько у меня поменялся угол зрения. Он был прекрасен, само собой разумеется. Любой из жителей пущи прекрасен по определению. Это всегда принималось как должное, если речь шла не о деве из свиты, каковой девой полагалось восхищаться. У этого художника было подобающее точенное лицо, если не считать выражение. Золотые кудри, идеальная стать и прекрасные руки. Зеленый бархат, зеленый шелк, золото. И еще кое-что. Я вдруг понял, что этот парнишка попал в пущу, будучи гораздо моложе меня. Он выглядел совсем юным, почти ребенок. Я вспомнил болтовню гнома о том, что девственники государыни становятся все младше. Этот эльф был не мужчиной, а подростком, и его полудетское личико выражало ошарашенность внезапно разбуженного человека. «Ты разговариваешь с гномами? Это недостойно!» «Чем ты занимаешься?» – спросил я. «Ты ведь не из горных мастеров?» «Нет», – сказал он с оттенком правильной эльфийской спеси. «Я рисую небеса. Я рисую цветы. Иногда я рисую закаты. Я создаю гармонию пущи. Но к чему это тебе?» «А тебе, наверное, плакали дома», – сорвалось с моего языка. Эльф даже не удивился. Возможно, он и не слышал. «Ты пыльный», – сказал он с отвращением. «У тебя волосы грязные, у тебя руки грязные. Я никогда не видел таких грязных рыцарей». В это время я начал с опозданием понимать, что он имел в виду. «Ты рисуешь цветы, а государыня делает их реальными? То есть частью чары? Ты не срисовываешь небеса, которые видишь. Ты их выдумываешь, а государыня...» «Ты Варда, дева Запада. У тебя царапина на виске, от тебя пахнет какой-то мерзостью. Слушай, рыцарь, я не хочу больше тебя слушать. Ты ужасно грязен и мне не нравится». Он сделал шаг назад. Я, кажется, хотел его остановить. Он шарахнулся, как от огня. «Не смей меня трогать! Ты обезумел! Ты меня испачкаешь!» «Вы художники... все время рисуете пущу, да? Вы ее все время создаете. Вы, а не королева Маб. Я прав?» Я почти кричал, но он все равно не слышал меня. «На тебе нет благодати. Ты... у тебя морщины. У тебя царапина. Варда, Эро, что у тебя в руке? Железо? «Злое железо! Отойди! Отойди от меня! Ты ужасный!» «Я не собираюсь делать ничего дурного», — сказал я, и это было совершенно бестолку. Художник в настоящей панике отступал спиной, оступился, сел на песок и смотрел на меня, как на хищного зверя, который раззинул пасть и готов сожрать его. В этот миг я ощутил опасность, резко обернулся и увидел, что только и успеваю парировать удар мечом. Потом я рубился с рыцарем пуще, которого раньше не знал. И кто-то еще рубился с моими ребятами. И я видел краем глаза художника, который сидел, сжавшись в комок и закрыв ладонью рот, как девушка, глядя на бой дикими глазами. И розовые лепестки не сыпались, когда куст задевали мечом. А птицы все пели, и это было очень плохо. Хуже всего, что мне пришлось пережить прежде. И меч прошел между ребрами, скрежетнув по нижнему. Я еще успел его выдернуть, хлынула очень яркая кровь и сразу пропитала песок. Все кончилось как-то внезапно. Я оказался стоящим над мертвым рыцарем, с окровавленным мечом в руке, а рядом с трупом сидел художник, все так же зажимая себе рот и глядя на меня в оцепенении крайнего ужаса. А за моей спиной ощущались мои ребята, мои живые ребята. Я так чувствовал, но не мог обернуться, потому что из-за мелорнов вышел белый единорог, вынеся на себе государыню. Время остановилось. Я понимаю, что мои слова просто не могут быть точными. У меня свой морок, у паука свой морок. Каждый додумывал ее, как умел. И как относился к ней, к самому принципу государыни, хозяйки, королевы Маб, лишачки. Я думаю, одного собственного, настоящего лица у нее не было вовсе. Единорог показался мне такой же чарой, как и все вокруг, только менее телесной. Паук назвал его тенью зверя в мире теней. Я, пожалуй, мог бы с ним согласиться. Я не видел ни черепа, ни сквозящих костей, но я хорошо осознавал его колеблющуюся бесплотность. Такова же была и государыня. Ее прекрасные очи, голубой звездный лед, принадлежали бесплотному и бесполому лицу. Я не назвал бы этот лик ни ужасным, ни прекрасным. Он не имел четких очертаний, еле обрисовывал сам себя как общую идею. Бледные клубящиеся кудри спускались ниже туманной гривы единорога. Одеяние из матового зеленого тумана дымными складками падало с седла. Обозначало ли оно тело или пустоту, кто знает. Очевидным и определенным на этой призрачной фигуре было только золото. Тяжелая золотая диадема, ожерелье из кованых цветов, браслеты на стеклянно-прозрачных руках, чеканная сбруя единорога. Все это выглядело настоящим, плотским и совершенно нереальным на бестелесном мираже. «Здравствуй, Денни», – услышал я ее дивный и скорбный голос. И она тут же обрела плоть. Я видел то, что видел всегда. Белоснежного единорога, деву, подобную утренней заре, царственное облачение, морок. «Отчего же не Ингларион?» – спросил я, сам поражаясь своей дерзости. «Я оплакиваю память об Ингларионе», – сказала она. «Он был горд, прекрасен и отважен». «Ты права», – сказал я. «Он умер». Стоило мне произнести это вслух, как стало заметно легче дышать, будто ее власть надо мной каким-то образом ослабела. «И ты умрешь, Денни», сказала она печально. «Твое тело одряхлеет, спина сгорбится, лицо покроется морщинами, а потом остановится сердце. И все, что было тобой, сгниет и превратится в тлен. От тебя останется горстка праха и несколько костей. Неужели тебя это не отвращает. «Я живой», — сказал я. «Живые рождаются, живут и умирают. Это правильно. А ты? Ты живая?» «Я родилась вместе с этим миром», — сказала государыня, и ее голос звучал, как серебряная флейта. «Именно это и называется перворожденностью. Я пребуду вечно, а прах уйдет к праху. Жизнь — ничтожное превращение из пепла в пепел. Что это по сравнению со мной?» «Ты одна?» — спросил я. «Такая перворожденная. Одна?» «Нас несколько», — сказала она, и я услышал холодный смешок в ее голосе. «Но для тебя я одна. Зачем тебе несколько, государынь? Тебе, смертный, и тебе подобным, нужна одна госпожа». «Зачем тебе люди?» – спросил я, хотя уже почти знал ответ. Она рассмеялась откровеннее, смехом ледяным, как январский ветер. «Меня восхищает красота», — сказала она. «А люди могут ее создавать. К сожалению, творить способны лишь смертные существа, то есть существа, обладающие душой. Я не могу творить. Я могу лишь упорядочить сотворенное. Пуща — это не лес. Пуща — это гармония и порядок». «Пуща — это морок», — сказал я. «Пуща — это грёза», — возразила она. «Это одно из дивных мест, где я собираю выдающиеся души и с их помощью концентрирую красоту. Низменность жизни нарушает гармонию. Живые существа, живущие во времени, пачкают, питаются, старятся, умирают. Я останавливаю время, и все вокруг становится возвышенным. Разве это не прекрасно? Люди постепенно понимают всю прелесть идеального существования», — продолжала она мечтательно. «Пройдет не так уж много времени, и время во всем мире остановится навсегда. Люди помогут мне в этом, а за помощь получат вечную юность, красоту и покой». «Этому никогда не бывать», — подумал я, против воли сжимая кулаки, и спросил. «Почему твои солдаты воюют с орками, с ирчами?» «Именно ты мог бы и не спрашивать об этом», — в ее голосе впервые прозвучал гнев. «Ирчи привязаны к самому низменному. Они чрезмерно любят жизнь во всей ее мерзости. Они презирают идеальное, отвергают мечты. Им недоступно само понятие гармонии». «У них есть души!» «На что мне их души? Их души, как и души некоторых людей, интересны только им самим. Они не могут принять мое совершенство. Они не стремятся к абсолюту. Подобные твари вообще не имеют права жить. Вдобавок, они воры». «Воры?» «О чем ты, Денни? Посмотри, что эти твари сделали с тобой. Я дала тебе вечную жизнь, вечную юность, абсолютную красоту, душевный покой, цель, идеал. И ты бросил все это за сомнительную радость животного существования». «За свободу», — поправил я. «За свободу убивать, пока не убьют тебя?» «За свободу выбирать себе идеалы, пути и все остальное самостоятельно». «Ты думаешь», — спросила она с безмерным презрением, — «человек способен не ошибиться в выборе?» «За свободу любить, кого захочу», — сказал я. Кажется, это прозвучало глуповато, но я не знал, как высказаться иначе. Государыня рассмеялась. «Твари из пещер более достойны любви, чем я». «Да!» – крикнул я. «Они живые, а ты нет. Они все понимают, и я надеюсь, поймут и люди». «Это смешно», – надменно сказала королева Маба. «Вечная юность, вечная красота и вечный душевный покой – это любимые мечты людей. Я им это даю. Чем ты это заменишь?» Я замолчал. Я не знал. Я снова чувствовал абсолютную человеческую беспомощность. И тут тяжелая горячая ладонь легла на мое плечо. Я вспомнил, что не одинок в этом месте сплошной красоты и сплошной лжи. «Пойдем, эльф», — сказал паук. «Спорить с ней нельзя. Все это обман, но мы ей не объясним. Чтобы понять, душа нужна. Так что просто пошли отсюда. Она нас не остановит. Ты с ней уже справился». «Вас остановят мои воины», — сказала государыня, и ее голос дрогнул от гнева. «Ты не смеешь говорить в моем присутствии, тварь!» «Воины, это да», — усмехнулся паук. «Воины, это конечно. Людей ты можешь послать убивать или подыхать. Это тебе не впервой. А что ты можешь без людей?» «Мы с людьми твари, конечно, смертные и убогие, но мы вот можем сами что-то изменить, а ты – нет». «Это правда?» – спросил я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Скажи, государыня, это правда?» Государыня промолчала. Мне показалось, что ее человеческая видимость потускнела, становясь больше похожа на тень. Я толкнул паука плечом, и он ответил мне тем же. Королева Маб повернула единорога и скрылась в зарослях иллюзорных цветов. Время возобновило свой бег. Я огляделся, чувствуя страшную, тяжело описуемую усталость. Солнце все так же золотыми потоками лилось сквозь ветви меллорнов на окровавленную дорожку. Мертвый рыцарь лежал у моих ног. И я содрогнулся от жалости к этому мальчику, отдавшему душу и жизнь за прекрасную грезу. Рядом с мертвецом беззвучно рыдал художник. Он показался мне не намного более живым, чем убитый рыцарь. Но я не знал, как ему помочь. Я обернулся. На песке валялись ветки, срезанные мечом. На ветках лежал еще один рыцарь, держась обеими руками за нож, торчащий из горла. Третий скорчился на почерневшей от крови траве. Из кустов виднелись ноги в эльфийских сапожках. Красные капли смотрелись на безупречных листьях, как рубины на малахите. «Эльф!» – окликнул паук. «Задира!» Шпилька сидела на земле, обнимая Задиру. Задира прижимал к груди ладони, но кровь текла сквозь пальцы. Он смотрел на нас с пауком восхищенно. И пытался ухмыльнуться. Я сел на песок рядом с ним. Паук вытащил из торбы банку с бальзамом и кусок холста. «Вы ее сделали», — сказал Задира сипло. «Мы с ней еще разберемся. Знаете, парни, когда договоримся с людьми насчет войны...» И закашлялся. «Заткнись, а», сказал паук, расстегивая его куртку. Меч прошел ниже стальной пластины, под ребро, справа. «Притягиваешь ты эльфийское оружие, что ли?» Потом он и Шпилька обрабатывали рану, а Задира пытался описывать наши будущие победы. Я вытирал кровь с его губ и пот со лба и думал, что вся эта лучезарная фальшивая прелесть не стоит в сущности одной единственной настоящей жизни. Задир отвердил, что он может сам, что он пойдет сам, что он Урукхай, и ему все нипочем. А мы с пауком тащили его до границы пущи и через ручей, который был для нас по-настоящему кровавым. Шпилька с метательными ножами наготове прикрывала нас, но никто не пытался нас преследовать. Потрясающая красота пущи казалась нам тряпичными цветами на фоне неба, намалеванного на холсте. Когда мы шли мимо ясеней, убитых Элонором, Задира сказал: «Ребята, остановитесь на минуточку, мне не отдышаться». Снова закашлялся, и кровь у него изо рта потекла струей. Мы донесли тело Задиры до предгорий и похоронили среди камней, чтобы его тень осталась в горах. Шпилька молчала и кусала губы. Паук выдалбливал своим ножом на камне руну «Доблесть». Я плакал. Было никак не остановиться. Вместе с жизнью Задиры из моего сердца вырезали кусок живого мяса. Все казалось неважным. Я ненавидел пущу. Ненавидел ее рыцарей, спесивых, забывших родство халуев. Ненавидел людей, готовых продаться за морок с потрохами. Ненавидел войну. Лишачка спросила: «Неужели они более достойны любви, чем я?» А я за каких-то полгода полюбил Задиру больше, чем Лишачку за 300. Ни по принуждению, ни за неестественно прекрасную внешность, ни из подлого желания что-то с этого иметь. Просто за то, что он был, за его душу. От слез у меня болела голова, а во рту стоял привкус крови. Я чувствовал себя совсем потерянным. Мне казалось, что больше ничего нет и не будет, когда меня окликнул паук. «Ты 300 лет воевал, эльф, и так и не понял, что такое война?» – спросил он. «Еще говоришь, что не детеныш». «Мне 300 лет, было наплевать на потери, паук», – сказал я. «Я не думал, что это так чудовищно больно. Я не знаю, как буду жить без Задиры. Честно, просто не знаю». Шпилька всхлипнула и впервые лизнула меня в щеку. «Ага, эльф, я тоже не знаю». «А вот так и будете», — хмуро сказал паук. «Ради памяти и ради наших с Задирой гор». Солнце над пущей спускалось все ниже. Мы сидели у могилы Задиры и смотрели, как небо наливается заревным багрянцем. Арши касались меня плечами. Я обнял их, они не отстранились. Я подумал, что потерял одного из лучших друзей, но другие живы. И ради них надо довести мое дело до конца. Эти горы свободны и всегда будут свободны. Эпилог. Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Но они с тебя не сводят глаз, будто бы тебе покой обещан, предостерегая всякий раз камнепадом и оскалом трещин. И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом замечен, каждый камень грудью прикрывал, скалы сами подставляли плечи. Ложь, что умный в гору не пойдет. Ты пошел, ты не поверил слухам. И мягчал гранит, и таял лед, и туман у ног стелился пухом. Владимир Высоцкий. Ранним утром ненастного дня, в середине мая, в 1354 лето третьей эпохи Золотого Древа, он вошел в столицу Чернолесья, пешком, сопровождаемый тварями из-под гор. Одежду его покрывала дорожная пыль. Не было при нем никакого оружия, кроме ножа из злого железа, кованного в подземном горне. Он еще напоминал истинного рыцаря пущи дивной своей статью и золотыми кудрями, спускающимся ниже плеч, и эльфийской скорбью прекрасных очей. Но зло уже положило на его чело свою печать, и люди отшатывались при виде его лица. Кровоточащие раны на его щеке образовывали руну проклятого языка, читаемую сведущими, как бунт или вызов. Страшно было чистым душам встречаться с ним взглядом. Говорили, что после битвы на границе пущи он взял имя Маргул-Ниэр, принятый тьмой. Но и люди, и твари называли его в глаза и за глаза проклятым эльфом. Сила предвечного мрака расправила черные нетопырьи крылья за его спиной. Проклятый пришел ко дворцу государя Чернолесья и потребовал аудиенции. Никто из приближенных государя Дункана, прозванного жестокосердным, не посмел ему возразить. И проклятый вместе со своей свитой из орков-людоедов предстал перед Дунканом, дабы предложить ему союз с подгорным ужасом. Дункан, чья армия несла тяжелые потери в боях с воинами света, как говорит летописец, даже не задумался, отдавая душу исконному злу. Король, возлюбивший тень, беседовал с проклятым до вечерней зари, а когда пала ночь, объявил своим верным вассалам, что признает проклятого своим маршалом и военным советником. В тот роковой день обрушились многие судьбы, а исход войны с Светломорьем был переломлен. Люди жестокосердного, впустившие в сердца зло, приняли всю мерзость, которую несли монстры проклятого. Ужасное оружие и противоестественная магия пещер превратили армию Дункана в железную, изрыгающую пламя армаду, от которой нет спасения. Города, в которых уже брезжил свет, после тяжелых боев снова рухнули в хаос и тьму. Орда жестокосердного, орки и люди, уподобившиеся оркам, прошла, сея ужас, смерть и неисчислимые бедствия от восточных отрогов синих гор до самых границ пущи. Сила объединенного зла оказалась столь чудовищна, что государыня пущи, королева Мабы, воззвала к валларам и закрыла, как в стародавние времена, дорогу в эльфийский край от смертных глаз. Узнав об этом, король Светломорья, Теодор, отрекся от престола в пользу своего старшего сына, покинул дворец и спустя месяц умер в лесном домике в страшной тоске и печали. Новый государь, Ниромир, отличаясь от светоносного отца своим холодным изворотливым умом и беспринципностью ловкого политика, вскоре после отречения Теодора и ухода государыни Мап в иные земли, заключил с Дунканом жестокосердечным договор. Восточная провинция Светломорья теперь отходила Чернолесью, а Синие горы вместе с Марайей ныне официально считались принадлежащими оркам. Тьма в горах окончательно восторжествовала на неопределенно долгий срок. Проклятый в качестве военного советника и доверенного лица орков среди людей сделал для торжества зла все, что было в его силах. Люди, еще не успевшие окончательно опуститься, поражались, видя, что проклятый предпочитает пирам с королевской свитой дикие оргии тварей, пожирающих полусурую конину. Как истинный наместник темного властелина, проклятый был обожаем орками. Когда он проходил по лагерю тварей, каждая из них тянулась коснуться его одежды. Кров, пищу и все тяготы войны он делил с двумя излюбленными монстрами, которые никогда не покидали его. Никто из людей ни разу не видел проклятого в седле, ибо орки всегда воюют пешими. Никто никогда не видел в руках у проклятого оружие светлой работы. Но только тяжелый меч с черным клинком, лишенным благородного блеска. Проклятый прошел с боями до самой границы пущи. За месяц до отречения Теодора в тяжелом бою он был убит. Его тело сожгли вместе с трупами тварей. Впоследствии орки нашли пепелище собрали обугленные останки проклятого и унесли в пещеру под синими горами, дабы бросить в пасть подземному ужасу.